«Где я нахожусь?» Задал вопрос Леха вошедшему человеку. Первоначальное желание кинуться с кулаками на того, кто зайдет в эту дверь, пропало. Да и ситуация, в которой он очутился, не позволяла этого сделать. Мужик был довольно здоровый. На немного полном лице, подпорченном шрамом на скуле, выделялись глаза. Жесткий и даже пугающий взгляд, оценивающий, оглядел парня, словно сканируя его. Леха неуютно дернулся, но остался сидеть. «Пока что, молодой человек, я не могу вам этого сообщить». Мужчина в возрасте, угрюмо скривившись, сел во второе кресло напротив. Немигающий, как змея, уставился на парня, снова заставляя нервничать. Подчеркнуто вежливо продолжил, сложив руки на груди. «Мне очень интересно послушать вас. Помните имя, где живете, что последнее делали?» «Конечно. Я что, похож на сумасшедшего? Что вообще происходит?» Леха подергал рукой, прикованный наручниками к креслу. «Эта вещь мне тоже не внушает доверия. Ответьте, что происходит?» «Алексей», — проявил осведомленность мужик и перестал быть вежливым. «А мне не внушает доверия, что тебя нашли израненного. Вокруг вашего лагеря погром, неподалеку валяется труп, все в крови. Очень неприятная обстановка, на мой скромный взгляд». Каждая короткая фраза, которая, по идее, должна была пугать паренька, наоборот, его успокаивала. «А где остальные?» «Вот это и интересно. Ты единственный выживший. Ну, то есть мы больше никого не нашли». На лице парня промелькнул страх и вместе с этим обреченность. «Я вижу, ты не очень удивился. Так что же произошло с твоими друзьями?» «Вы мне не поверите. Я и сам думаю до сих пор, что это сон». «Щипать не стану, но поверь, все реально. Начинай рассказывать, а там посмотрим». «Я хочу пить». Казалось, он как может пытается оттянуть предстоящую историю. «Пожалуйста». Отхлебнув большой глоток, Алексей почувствовал хоть какое-то облегчение. «Будь аккуратнее, ты потерял много крови». Начал рассказ, прикрыв глаза. «Здорово, правда?» Резкий тычок в спину, Леха обернулся. Серега стоял, дебильно улыбаясь и раскинув руки, показывая на все пространство вокруг. А посмотреть было на что. «Вообще супер!» «Блин, пацаны, хорош!» — взмолился парень, кружась как юла. Дурацкий хохот друзей был ему ответом. Хотя, надо признать, он и сам заулыбался, осматривая окрестности. На лесной поляне было светло, ярко сияло солнце, на небе не облачко, а воздух с кучей различных ароматов цветов и свежей зелени. Такой бывает только в лесу. Дима, саданувший его по голове, отпил вина с бутылки, почесывая заросший подбородок. Блаженно выдохнул, умиротворяющее выражение лица сменилось недоверчивым изумлением. Серые глаза насмешливо рассматривали дело рук Лехи. «Алёша, ты долго будешь возиться с палаткой? Там же фигня. Дел минут на 10. А раз такой умный, помоги ее поставить». У Лёши опять развалилась вся конструкция под гогот Серого. «А что с тебя гуманитария взять?» Димка оттеснил его в сторону и, передав бутылку Серёге, принялся за дело, причитая, как старый дед, которого бесит абсолютно все. Крепкие руки ухватились за первую деталь. «Как дело доходит до философских рассуждений, ты тут как тут. Ткнуть нас в неправильность произносимых слов и малом лингвистическом запасе – это тоже первое. А какая мелочь по техническим проблемам, сразу как младенец агу-агу». «Хорошо, про психологию не вспомнил». С еле заметной усмешкой подумал Леха, ведь он специально так долго мялся с установкой, чтобы Диману надоело на это смотреть, и он сам влез бы на помощь. Срабатывает уже не в первый раз. А теперь остается только присесть и отпивать понемногу, пока еще прохладное пивко, смотря на чужой труд и блаженно потягиваясь под лучами солнца. Главное, не переборщить с наглостью. Подтянулись Оля и Ромка, волочащие здоровенные рюкзаки. «А я не понял, вы уже начали тут отдыхать?» Угрюмо скинув гору с плеч, сказал Рома. «Там еще вещи остались, это я так, к слову». «Ага», — хором ответили Серега с Лехой, даже не двигаясь с места. Серега только протер очки и подтянул их ближе к носу. На этом силы у него кончились, и он приложился к уже ополовиненной бутылке. Брови недовольно нахмурились, когда Рома загородил солнце. «А ну, вскочили, балбесы! командным тоном взревела Олька. Белые волосы, собранные в хвостик, дергались в такт движением головы рассерженной хозяйки. По миловидной и стройной девушке было сложно сказать, что у нее такая луженая глотка. Парни, дернувшись, непроизвольно поднялись. Леха так резко исполнил команду, что чуть не выронил бутылку из рук. «Так-то лучше!» – засмеялась девушка, пытаясь грозно хмуриться. Подтянула вниз немного встопорщенную майку. «А теперь шагом марш к машинам!» «Слушаемся, госпожа!» – вскинул руку Серега и подколол Ромку. «Понятно, кто у вас мужик в постели!» Парни хохоча пошли к остальным из компании, продолжая что-то обсуждать. «Вот дебилы!» – пробормотал себе под нос Рома. «Ну да, его девушка боевая, временами даже чересчур. Но что поделать? В семье военного выросла. Пробивается в ней такое изредка». «А ты чего встал?» Уперла руки в бока, вошедшая в роль Оля. Его она, видимо, тоже не пожалела. «За ними иди, чтоб за один заход все приволокли». «О, зачем мы вообще так далеко оставили машины?» Вопрос повис в воздухе, и парень, развернувшись на 180 градусов, направился следом за приятелями. «В ролевых играх Романыч надевает коротенькую юбочку. Наверное», — подал голос забытый всеми Дима. Во время приказов он присел за почти готовую к эксплуатации палатку и тихо угорал над происходящим. Ромка, не влезая в эти шутеечки, продолжил свой путь. Дима, встретившись взглядом с девушкой, ткнул пальцем в палатку. «Я уйти не могу. Занят сильно». Подойдя к машине, парни увидели, как Аня с Катей уже достали остатки вещей, последнюю палатку и съестные запасы, и пытались все это барахло уместить на Саньке, который с ужасом, невообразимо изогнув шею, смотрел на эту неподъемную ношу. «Девушки, я, конечно, и силач, и альфач, но от такого у меня 40 по позвоночнику разойдется, отвечаю». Он хотел подпрыгнуть, но сразу же передумал. Такая пирамида из вещей могла развалиться от любого чиха. «Да тут немного совсем», — пыталась ободрить Аня, невзначай щупая его за руку. Стало так, чтобы парень мог оценить и футболку, и то, что под ней. Ткань выгодно подчеркивала девичью грудь. «Ну, если мне за это будет массаж интимных мест, то я, конечно, поднапрягусь». Аня стрельнула глазами и запунцевала, пригладив свои волосы. «Вот Саня болван», — подумал Леха. «Девчонка симпатичная, а он играется с ней. Давно бы уже сказал, что она ему не нравится, так нет же, продолжает тешить надеждами». «А вот Болик и Лёлик пришли на помощь», — увидела их с Серёгой Катя, откинув свои шикарные рыжие кудри с уставшего от длительной дороги лица, которое тоже было вполне себе. Природа явно не обделила девушку ни изящным носиком, ни лукавыми глазами, ни чувственно полными губами. «Долго же вы там свои вещи раскладывали?» «Скорее Биба и Боба». Догнавший их Рома с энтузиазмом схватил несколько рюкзаков. «Давайте уже пошустрее все перенесем и начнем наш отдых». «Боишься, что Олька тебя ремнем отсягает за медлительность? Или в угол поставит?» Довольный Саня не торопился идти, качаясь как заправский моряк на суше. «Или наоборот, хочешь этого?» «Да иди ты». «Погоди, еще палатку захвати, братан». «Куда я ее?» «Да мы сейчас обмотаем, не переживай». Пацаны подбежали к нему с явным намерением осуществить это. Ромка помчался от них, но споткнулся и с грохотом упал. Раздался неприятный хруст. «Походу, яйца разбил», — с авторитетным видом заявил Санек. Посмотрел на лица девушек. «Да я про куриные, вы чё?» В итоге яйца оказались в другом рюкзаке, а громыхнула кастрюля, немного погнувшись от удара об землю. Наконец парни перестали дурачиться и даже по-джентльменски отобрали все сумки у девушек, чему те были только рады. Дойдя до импровизированной поляны, разгрузили все. За время их отсутствия Дима установил третью палатку. Увидев последнюю, даже не стал спорить, просто ткнув на место, куда ее надо было скинуть. Тут же пришла замечательная идея, что можно было и поближе поставить машины, и не пришлось бы таскать все это добро. Доводы девушек, что автотехника портит всю картину, немного обрадовали ребят. Никто не хотел выглядеть идиотом, таскавшим сумки просто так. Но общим голосованием все равно было решено, что машины нужно подвинуть. Не так близко к лагерю, но и не так далеко, как сейчас. «Пара здоровенных палаток, вот что надо было взять. И не париться. Мороки меньше. В одной женский пол ночует, в другой пацаны». «А Ромку куда деть?» Начал было Серега, но передумал развивать свою шутку. «Ладно, дружище, на тебя сегодня хватит». «Не слушай этих дебилов, милый», — погладила ему голову Оля под насмешливые взгляды. «Они просто завидуют, что у них пар-то нет». «Блин, ты нас раскусила», — погрустнела Леха, подмигивая. «Кого нас? У меня девушка есть». — ответил Серега. «А она знает об этом?» — парировала Оля. Все захохотали. Леха запрокинул голову. Довольно быстро темнело, о чем он не преминул напомнить друзьям. Полазив по лесу, парни набрали побольше хвороста, а Дима, снова посетовав на окружающих его белоручек, топором нарубил приличного размера поленья из валявшегося неподалеку бревна. «На какое-то время хватит», — констатировал он, смахивая пот со лба. Все было нормально, только в ходе собирания веток ребята обнаружили пару капканов. В один из них наступил Санек, чуть не обделавшись от страха. К всеобщей радости, в особенности его, механизм заржавел настолько, что только скрипнул под ногой, и все. Второй увидел Дима. Потыкал в него палкой и установил, что он тоже не рабочий. По внешнему виду капканы валялись тут очень давно. Но все равно такие находки здорово завели адреналином парней. А кого-то и испугали. «В эту сторону больше не пойдем», — высказался за всех Саня, вытирая взмокшие ладони об шорты. «Вы сообщили родителям о том, что нашли меня?» Что-то вспомнив, сбился с рассказа Алексей. «И остальным?» «Да, конечно». Несколько секунд мужчина был в замешательстве, но быстро сориентировался. «Как только ты пришел в чувство, позвонили твоей матери. Думаю, в течение нескольких часов будет здесь». «Здесь это где?» «Тебе сказать адрес?» «Алексей, как бы помягче выразиться, ты в очень неприятной ситуации. Если будешь сотрудничать, то вполне возможно, все будет хорошо». «В смысле вполне возможно?» «Нам надо знать, где остальные ребята и что с ними. Пока что ты единственный свидетель. И чем правдивее будешь, тем лучше». «А мне не нужен адвокат?» «А тебе есть что скрывать?» Вопросом на вопрос тут же перебил его мужчина, испытывающий, всматриваясь в глаза парня. Игра в гляделки продолжалась всего несколько секунд. Леша опустил взгляд в пол, смутившись. «Назовите хоть имя. Как мне к вам обращаться?» «Какой я невежливый. Евгений Петрович. Можно Евгений?» «Так как вам вообще пришла в голову эта затея?» «В смысле? Вы что, никогда не отдыхали на природе? Это же прикольно. Свежий воздух, костер, палатки, речка». «Хорошо. Не спорю, но я про другое. Почему именно сейчас вот так собрались и, никого не предупредив, поехали?» «Это была моя с Катей затея. У некоторых отпуска, у других графики выходных как раз совпали. Грех не воспользоваться случаем. У нас вообще редко, когда получалось собираться целой компанией. Чаще виделись отдельными группками, поэтому уцепились за этот так удачно получившийся вариант. Отдохнуть 3-4 дня. Всеми. О месте узнали недавно, во второй раз только приехали. А не сообщать, я решил, так лучше будет. Остальные поддержали. Для всех мы отправились на турбазу, где очень хреново ловит связь, так что лучше лишний раз не докучать звонками». «Хорошо, продолжай свою историю, только будь предельно точным, это важно». «Чувствую себя, как в каком-то детективном триллере. Сижу, рассказываю». Евгений все так же угрюмо пялился на него. Леха продолжил рассказ, все сильнее нервничая. Одна мысль не давала покоя, раз за разом бившись в голове. Откуда мужик знал, где они отдыхали, если об этом никто не говорил? Диман предлагал ночью пойти на речку, но никто его особо не поддержал. Только Санек, сально поглядывая на девушек. Все очень устали от поездки, да и находки в лесу не шибко обрадовали. Ребята по просьбам девчонок осторожно прочесали ближайшие места, ничего не нашли, отчего настроение снова улучшилось. Решено было просто посидеть у костра, попить винца, вдыхая чистый воздух, а потом завалиться спать. Ну а завтра уже устроить культурные мероприятия. Одна палатка на Ромку с Олей, кто бы сомневался. Аня с Катей и остальные парни по двое. «Что за дискриминация? Я, может, хочу с девчонками спать?» Заладил Саня, присев на корточки и разжигая костер. «Максимум, это будешь у нашего входа ночевать». Увидев засиявшее лицо парня, Катя продолжила. «Под входом я имею в виду, вход в палатку, грязный изврат. Такую шутку испортила». Сразу скис парень, осторожно раздувая пламя. Он не любил жидкости для розжига и подобной чепухи, поэтому предпочитал более-менее дикарский способ с использованием спичек и какой-нибудь мелкой бумажки, засунутой между веток. «Так что порукоблудь перед сном и отвали», — добила его Катюха под смех остальных. «Народ, ну хватит пошлостей. Мы сюда пришли цивилизованно отдохнуть», — сказал Лёха. «Давайте, как в пионерских лагерях, страшные истории порассказываем, а?» «Я одну знаю», — поднял руку Саня. Огонек наконец захватил мелкие веточки, и парень горделиво встал перед постепенно разгорающимися деревяшками. «Видел я сегодня, как ты в бабских трусиках копался, а потом занюхивал руку. Такая пойдет? «Ну ты и скотина». Лёха почувствовал краснеющие уши и щеки, заметил взгляд Ани. «Зачем врешь? «Может, и вранье, а может, нет. Но будьте осторожнее, девчонки. А историю я все-таки могу рассказать». «Если типа предыдущие, то не стоит», — кисло произнесла Катя, задумчиво смотря на пламя. «Не!» Он, широко разявив рот, зевнул, Ромка непроизвольно повторил за ним, чуть не щелкнув челюстью. «Ладно, присаживайтесь, дети мои». Ребята расселись. Санёк с усмешкой приобнял Аню, не приметив злого взгляда Кати. «И что ко всяким долбанутым липнут нормальные девчонки?» — задал себе вопрос Лёха, искоса посматривая на них. «Короче, вы в курсе, что недалеко от нашего лагеря есть заброшенный поселок?» «Я знаю». Одновременно перебили его Катя и Лёшка. Переглянулись и тут же засмеялись от такой синхронности. Остальные отрицательно покачали головами. «Опачки!» Саня выглядел немного огорченным, но быстро вернул свой обычный дурашливый вид. «Ладушки! А почему он заброшенный?» На этот вопрос уже не было ответа. «История довольно занятная и полная белых пятен. Я на карте это место в прошлый раз еще заметил, но как-то забил, не до того было. Зато отложил в памяти на будущее, а память у меня пока что хорошая, да и любопытство разыгралось, раз мы опять поехали туда же. Откопал, конечно, немного, но и этого вполне достаточно. Знакомые еще помогли, но тут типа в 90-х массовое помешательство было, с летальным исходом для всех». «Если по-умному говорить. Такие дела». «В смысле?» Шокированно отозвались девушки. Парни тоже не особо обрадовались началу рассказа. Саня, довольный произведенным эффектом, улыбнулся. Примерно такую реакцию он и ожидал. «В прямом. Жили-были люди, сажали картоху, пили самогон, потом хренак, приезжает чей-то внучок проведать бабулю, а население валяется по всей этой деревушке». Кто-то заколот вилами, у кого-то снесена голова от обреза, кого-то сожженным нашли, кого-то с топором в спине. Главное, что все мертвы. И взрослые, и дети. Непонятно, по какой причине. Деревенька была небольшая. Чё там, домов 10, наверное. Ни электричества, ни газа, дырота еще одним словом. И время было такое, не до всякой мелочи дело есть». Так что особо не расследовали, а забили, как часто у нас происходит. Да и ажиотажа такого не вызвало. Хотя, по идее, должно было». «Ты врешь», — произнесла испуганно Аня, глядя на него сбоку и пытаясь унять возникшую дрожь. «Домой приедете, проверьте. Вы найдете там инфосгулькин, это самый. Ну, немного есть. Я сам удивился, что хоть что-то надыбал. Пара журналистов пыталась это раскрутить, но интереса ни у кого не было». Так, несколько статей в окружных газетах, да и только. Ну и после посчитали это место проклятым. Снова тут селиться никто не захотел. Все сносить и заново отстраивать тоже геморрой, так что оставили все как есть. Ну, только трупы похоронили. Тоже где-то не так далеко, кстати. «Мы что, рядом с кладбищем отдыхаем? С одной стороны мертвецы, с другой капканы. Что за дичка?» Катя покачала головой. «Не, я, конечно, про недалеко соврал. Там прилично пиликать. Завтра можно было бы наведаться. Не знаю только, поедем ли на машине». «Ха-ха-ха! Умеешь ты что-нибудь брякнуть!» — высказался Дима. Его одного эта история не очень зацепила, слишком много пересмотрел ужастиков. «А я что? Это подлинная история. Место объезжали стороной, потом и... В окрестностях народ, кто помер от старости, кто переехал, так что здесь реально заброшенное место на много километров. Особо никто не приезжает. А, вспомнил главное. Второй журналист, писавший про это место, задавал вопросы местным. Так ему сказали, что тут всякая чертовщина творилась. По ночам слышались детский плач. Люди кричали из леса, фигуры маячили, исчезая в утреннем тумане. Оля зябко поежилась, обернулась и осмотрела кусты за спиной, чуть шелестевшие на легком ветерке. Никаких неясных полупрозрачных фигур замечено не было, но она все равно поплотнее прижалась к кромке. Парень чмокнул ее в макушку, обхватив руками. «Поэтому, девчули, я не зря завел разговор про мою ночевку у вас. Представьте, спите себе, раскинув стройные ножки, а какая-то хрень в это время бродит вокруг вашей палатки, скребется мерзкими синюшными лапами в проеме. Обманчиво слабая, в гниющих ошметках. Она лезет внутрь, оставляя за собой отслаивающиеся куски плоти. От шуршания истлевшей сухой одежды кто-то из вас просыпается. Тварь смотрит прямо в глаза, плотоядно улыбается. Вот так!» Саня широко разявил рот, насколько мог. «И хрум-хрум! Вкусные были девчули! Жалко костлявые! Сыргнет огрызком мизинца и поплетется дальше. Придурок!» Воскликнула Катя. Было видно, что парней и даже непрошибаемого Диму немного, но проняло. Все-таки атмосфера настраивала на такие ощущения. Через полчаса все постепенно опять развеселились, но каждый время от времени думал о том месте. О загадочных смертях, о вымершем поселке, о призраках прошлого. Одно дело обычная страшилка на ночь, а другое, когда знаешь, что недалеко от тебя куча зарытых убитых людей. Еще через час ребята разошлись по палаткам, пытаясь перед сном выкинуть все из головы. Он чувствовал все их запахи. Такие манящие, такие сладкие. Жаль, на данный момент он ничего не может сделать. Но судя по действиям некоторых персонажей, ждать осталось недолго. Процесс скоро будет запущен, он снова утолит свою жажду и на этот раз будет более осмотрительным. Он столько времени терпел, что сейчас даже не ожидал такой небывалой удачи. Этот шанс ни в коем случае нельзя упустить. Главное, не сглупить, как в прошлый раз. Лёшку разбудил мочевой пузырь, умоляющий сходить облегчиться. Несколько минут парень пытался сладить с ним по-хорошему, мечтая досмотреть замечательный сон, где он сильный и мускулистый спасает одну свою грудастую подругу от грабителей, но выпитое пиво слишком сильно давило на выход. Тихо встав и расстегнув палатку, он вылез наружу. Вроде никого не разбудил. Ночь в самом разгаре, как бы это глупо ни звучало. Звездное небо так и манит полюбоваться на него, но можно и после поваляться на траве, размышляя, насколько люди ничтожно малы в масштабах вселенной. Костер дотлевает, его света хватает буквально на пару метров обзора. Дальше практически ничего не видно. Может сходить назад, захватить телефон? Эй, ладно, и так нормально. Лёшка, не торопясь, побрел к недалеко стоявшему дереву, пристально глядя под ноги, чтобы не упасть. Тихо сделав то, ради чего проснулся, он хотел было направиться к палатке, но вдруг услышал шорох в кустах и испуганно обернулся. Тишина. Только насекомые еле стрекочут в ветках деревьев. Может быть, это ветер? Парень напряженно вглядывался в темноту. Там нет ничего страшного или пугающего. Никаких чудовищ или зарубленных людей, непонятно как оживших и жаждущих теплого мяса незадачливого путника. Долбанный рассказ на ночь, будь он неладен. Воспоминания вызвали мурашки по спине и холодок на затылке. На плечо легла чья-то рука. «Бу-у-у!» Негромко сказали ему в ухо. Взвизгнув, Леха ошарашенно развернулся и чуть не врезал по морде улыбающемуся Сане, незаметно подкравшемуся сзади. «Кретина, кусу! Я чуть душ не отдал, дебил!» «На то и расчет был. А где пара вывалившихся кирпичей? Дать бы тебе по роже!» «Дураков бить нельзя. Они от этого еще сильнее тупеют». «А в кустах кто? Дима?» «В каких кустах? Я валялся в палатке, размышлял, а ссать или не ссать, вот в чем вопрос. Услышал шум от вашей палатки, ну и я тут-то». «В тех кустах что-то шумело». «Может быть, это чудовище?» Зловещим шепотом прошипел его дебильный друг, делая круглые глаза. «Ждет, когда мы пойдем в палатки и сладко уснем. Затем выползет и утащит кого-нибудь из нас, визжащего в темноту, где жадно схрумкает вместе со всеми хрящиками, а может... Это оттуда? Побледнел парень. Все веселье быстро закончилось. Вроде бы. Так же тихо ответил Леха. Он все пытался что-нибудь разглядеть в темноте. Какие-то неясные очертания колыхались в кустах, непонятно, то ли движение веток, то ли... Пошли назад, чувак. Нахрен это все. Саня вдруг выпрямился, сжал кулаки. Сейчас разберемся, что там за херь. Сделал пару шагов вперед, невзирая на останавливающие возгласы друга. «Есть кто?» Он постарался придать своему голосу мужество, но при этом стараясь не шуметь. Не хотелось будить народ без особой надобности. А сейчас именно такой момент. Неизвестный в кустах негромко засмеялся визгливым диким смехом, не похожим на голос взрослого, скорее ребенка. Мужество быстро покинуло Саню, когда кусты снова затряслись, и звук смеха сменился захлебывающимся истеричным плачем. «Твою мать!» Заорал во всю глотку парень, уже не заботясь, услышать его или нет. Отскочил назад, запутавшись в ногах, он неловко махнул руками и грохнулся на землю, матерясь. Леха, преодолев страх, ринулся к Саньку, попутно замечая крадущиеся движения в другой стороне. Кое-как поднявшись, он ринулся к палаткам, где уже вылезал народ с невыспавшимися недовольными рожами. «А что такое, ребята? Вы чё там, шпилились?» Задал за всех вопрос Дима. «Да заткнись ты! Там что-то есть в кустах!» «Ты пьян, дружище?» Ромка разглядывал парней, тяжело дышавших и немного заляпанных землей. «Какие звуки?» «Пойдемте, покажем». Всей гурьбой, даже девчонкам стало интересно, они направились к кустам. Теперь Леха чувствовал себя некомфортно и задавался вопросом, а точно я слышал это все. Глядя на покрасневшего Сашку, он понял, что не один мучается таким вопросом. Как и предполагалось, в кустах никого и ничего не было. Саня выглядел обескураженным, но более спокойным. «Ну, я же слышал...» «Это могла быть птица», — резонно ответил Серега. «Некоторые виды издают очень непривычные звуки для уха твоего». «Не знаю, дружище, было очень не похоже на пернатое создание». «А может, ты нас разыгрываешь?» — влезла в разговор Оля. «Мне это не нравится». «Это и Лёшка слышал, блин». «Да?» «Так и было. И в кустах что-то шумело». «Вы нас разыгрываете, парни. Но это же Сашок. Подговорил, и теперь вместе над нами стоят и ржут». Не унималась Оля. Саня хотел зло высказаться, но передумал. «Может, и правда птица. Хрен знает, короче. Но уже все прошло. Не хочу задумываться про другие варианты». «Забейте, ребят. Пошли назад досыпать». Но уже никому не спалось, кроме Ольки с Ромой. Те залезли в палатку, как ни в чем не бывало. Остальные подбросили в затухший костер дров и сидели до рассвета. Народ шутил, Леха пытался выкинуть всю эту фигню из головы, и вроде бы получилось. Санек тоже поначалу хмурился, но со временем отошел. В общем, как только солнце поднялось повыше и лес наполнился жизнью, было решение сходить искупаться. Рассказ прервал звонок, непривычно громко прозвучавший в комнате. «Извини, надо ответить. Передохни пока чуть-чуть». Он вышел и прикрыл за собой дверь. Парень наполнил стакан и залпом осушил его, промокая пересохшее горло. Без своего собеседника, постоянно спрашивающего, наводящие вопросы, пытающегося уличить его во лжи, заставляющего вспоминать разные мелочи, было даже как-то непривычно. Словно он всю свою жизнь только и сделал, что сидел в этом кресле, отвечая на каверзные вопросы. Леха не особо запомнил свое пробуждение. Будто в забытие он, моргая, открыл глаза и тут же услышал: «Парень очнулся». Еще некоторое время в полубессознательном состоянии ему вкололи какой-то хрени, и под ручку, как дорогого гостя, правда еле переставляющего ноги, притащили в эту комнатку. Два удобных кресла, столик, зашторенное окно, до которого не дотянуться. Хотя бы посмотреть, где находишься, и день сейчас, или ночь, и в принципе все. Очень аскетично. Ну, еще дверца справа, наверное, туалет. Леша пока не проверял, ему и есть-то не хотелось. Мучила только жажда и общая усталость, скорее всего, от потери крови. Еще хотелось узнать, где он. Это ведь явно необычное учреждение. И точно не медицинское. Слишком все выглядит заброшенным и опустевшим. Комната чистая, но снаружи он заметил пыльные стены и облупившуюся краску. Алексей сильно сомневался, что был звонок его родителям. Что кому-то вообще про него сообщили. Но это не так сильно его волновало, как должно было. Может, из-за вколотой дряни? Он слишком спокоен для человека, очнувшегося непонятно где, и общающегося непонятно с кем. На доктора этот дядя не похож, даже при всем желании. Лёша тщетно подергал наручниками, как и ожидалось, они не соскочили с его руки. Парень потер запястье, точнее, недавно заштопанную рану. Лёша вспомнил, как было больно и что произошло дальше. Но какие-то воспоминания напрочь стерлись из памяти. Его вытянули буквально с того света. Но стоило ли это делать? Он до сих пор не верил, что остался жив. Интересно, жив ли тот, другой? Вернулся Евгений. Невозмутимо сел обратно, скрипнув креслом. Но что-то неуловимо в нем поменялось. Немного другой взгляд, более заинтересованный, что ли. «Все интереснее и интереснее», — думал Евгений. Только что проведенная беседа по телефону внесла некоторые детали в рассказ парня. Да чего уж там. Меняло очень многое. Он припомнил диалог. «Слушай, Вась. Петрович, тут находка интересная. Мы тут полазили еще по местности с Николаем». «Да говори уже». Евгений Петрович не любил, когда подчиненные начинали растягивать разговор. Привык к четким и коротким ответам. «Нашли живую девчонку недалеко от поселка заброшенного». «Какая именно?» Удивление он скрыл и невозмутимо продолжил. «Волосы какого цвета?» «Паспорта при ней нет, но рыжая. В кровище вся плохенькая, но, думаю, жить будет». «Игнатьева Катя». «Она самая. Я поэтому и звоню». «Что-нибудь говорила?» «Кое-как прохрипела, что наш выживший паренек съехал с катушек и всех почикал». «Интересно. А тела нашли?» «Она после этого разрыдалась и в обморок хлопнулась. Но можем поискать еще. Или вести ее к тебе». На фоне что-то зашуршало и быстро стихло. Несколько секунд мужчина колебался, потом, тряхнув головой, определился с целями. «Сюда везите, это важнее. А потом назад поедете. Прочешите места получше, время есть еще». «Слушаюсь». «Отбой». Хрустнув костяшками пальцев, он пока ничего не стал говорить Алексею, решил послушать его дальнейшую историю. Вдоволь наплескавшись, ребята развалились на полотенцах, обсыхая. Девчонки продолжали визжать на мелководье. «Время летит незаметно в таких местах. Назад в цивилизацию даже неохота». Все вылупились на Диму. «Что такое?» «Ты первый раз за полтора дня сказал разумную реплику. Горжусь тобой, братан. Эволюционируй дальше». «Да иди ты! У меня ICQ больше твоего». «Заметьте, и без мобильных довольно прикольно», — завел разговор Ромка. «Я, например, только вчера зашел звонки проверить и все, назад вырубил». «Да кто тебе писать-то будет?» Санек, пока Диман был в нирване, острил направо и налево. «Только отец Ольки узнать, хорошо ли ты стираешь ее носочки». «Кто там моего отца упомянул?» Оля была тут как тут, выжимая воду из волос. «Батёк, твой нормальный дядя, вот я про что». «Ага, спасибо». Она весело смотрела на его потуги выпутаться из этой ситуации. «Ребята, есть уже хочется». Остальные девушки тоже вышли из воды. У Ани громко забурчал живот в подтверждении этой реплики. «Кушать надо меньше, а то растолстеешь, скажут, куда это ты ездила». Выдал Серега, смутился и продолжил. «В смысле, я не это имел в виду. Кто-то развивается, а наш Серж деградирует рекордными шагами. Скоро начнет кокулями кидаться в нас. Скриньте мой коммент». «Может, тебе еще лайков насыпать заранее?» — немного грубо сказала Катя. «Я предпочитаю что-нибудь более материальное. Картошечки, печеные с сальцем. Хоть бутерброды какие-нибудь остались?» «Нет», — покачала головой Оля. «Все, что брали, все схрумкали. Ты, кстати, и так сожрал больше всех». «Ой, извините, тетя Оль. Я больше так не буду. Обещаю». Все начали собираться, одна Оля как-то не торопилась, зашептав что-то на ухо Роме. «Вы идите, а мы с Ромкой попозже придем. Только попробуй что-нибудь спошлить». «А что сразу я? Отдыхайте, загорайте. Можно только один маленький совет?» «Ладно, жги, балда». Девушка обреченно замолчала, этот балбес все равно скажет глупость, хотят ребята или нет. «Будь с ним нежнее. Это его первый раз». Санек не смог больше держаться и расхохотался. А с ним и Димка, подумывавший тоже что-нибудь ляпнуть, но решив блеснуть остротами ближе к вечеру. Даже девчонки захихикали. Все. Давайте уходить отсюда, пока я не получил по кумполу». Начал торопить всех Саня. Еще некоторое время был слышен смех из-за деревьев, потом и он стих. Остались только два человека на берегу красивого озера. «Ну так и что ты мне хотел такого показать?» Рома обнял прильнувшую к нему девушку. На большом листе, прилепленном на одну из палаток, было написано жирными четкими буквами: «Один из вас не тот, за кого себя выдает», и грустный смайлик. Ребята озадаченно столпились у этого рисунка. «Все страннее и страннее становится», — подумал Леха. «И что это? Диман, твои шуточки? Да ну нахрен! Я все время с вами был, вы че? Может, это ты сам? Ага, прикинь, я вообще-то тоже с вами был, если не заметил». «Ну, так какого ты это? Стрелки на меня сразу переводишь?» «Может, чьи-то знакомые шалят?» — спросила Катя. Встав между вспыхнувшими ребятами, она попыталась придумать еще версии, чтобы отвлечь их от ссоры. «По-тихому приехали, и где-то недалеко тоже обитают, или еще какие приезжие?» «Может быть. Но кто проговорился, куда мы поехали?» Все замолчали, настороженно смотря друг на друга. Никто не хотел начинать утомительную беседу со взаимными упреками. Она растянулась бы надолго, а есть хотелось прямо сейчас. «Давайте вначале перекусим, а после трапезы уже трезво порассуждаем, что тут происходит», — сказала Аня, срывая листок и порвав его на части. «Кать, помоги мне». Только ребята разбрелись по поляне, а девушки пошли доставать овощи из багажника, как из леса раздались вопли и выбежала рыдающая Оля. «Парни, скорее, там Ромка. Нужна помощь». Все встали в ступор. На лицах читалось недоверие. Санёк даже улыбнулся, что она несет. Но лицо девушки было такое печальное и зарёванное, что он поверил, случилось что-то страшное. «Чего? Оль, успокойся. Скажи еще раз», — выдала Катя. Но Олька не могла ничего связно сказать и только тянула за руки в сторону леса. «Пошли!» — вдруг рявкнул Саня. «Показывай дорогу!» Со всех слетело оцепенение. Пацаны зашевелились, откладывая тарелки и ложки. «Девчонки, останьтесь здесь!» — махнул рукой Санёк. «Ну уж нет», — ответила за всех Катя. «Пойдем с вами». Минут через 10 довольно быстрого бега Оля остановилась так резко, что Лёша налетел на нее. «Погодите». К девушке по мере продвижения вернулось самообладание. Она, насколько позволяла ситуация, пришла в себя. «Ничего не понимаю». «Что такое?» «Это то место. Здесь все было». «Расскажи, что произошло», — раздельно произнесла Катя, аккуратно приобняв ее за плечи. «Хорошо. Мы шли назад после купания, смеялись. Тут сбоку раздался шум. Ромка подумал, что это кто-то из наших. Сошел в сторону, вдруг его крики. И я вижу, что его нога в капкане. Здоровенном. Такой, наверное, на медведей ставят. Я пробовала помочь, пытались вместе рожать его, но все без толку. Он сказал бежать, звать вас. Ребята, я не шучу». «Мы верим. Тут одна херня за другой с прошлого вечера происходит». Все остальные с мрачными лицами хранили молчание. Еще не отошли мысли о записке в лагере, как тут новые проблемы. Да еще какие. «И что делать?» «Это точно то место?» — задал вопрос Лёша. «Ничего не перепутала?» «Точно. Да тут и заплутать достаточно сложно. При желании все можно», — сказала Катя, переступая с ноги на ногу. «В прошлый раз, сами помните, тут все было заросшее, мама не горюй, дикое место, а сейчас заросли еще больше. Но я все же думаю, кто-то кроме нас здесь есть». «В смысле?» — удивился Саня. Он не хотел верить, что их отдых превратился в какую-то малопонятную беготню. «Ну, капкан не мог из ниоткуда взяться. И он, в отличие от вчерашних, еще как работает. Даже подумала, что это ты или Димка опять задумали шутеечку». «Правильно, валить все на меня. Это не я, в который раз говорю. Я не настолько больной, чтобы такой херней заниматься». «А я тоже думаю, что это все-таки твои приколы, балда. Иначе что может быть еще? Твои приятели где-то поблизости угорают, не ври». «Угу, угу. Что ты на своего дорогого Санечку так не говоришь, а? Хотя он тоже любитель таких шутеечек. Не я один тут такой, понятно?» «Да пошел ты, б...» Саня чуть ли не с кулаками накинулся на друга, обстановка накалялась. «Эй, ладно. Остыньте. Что делать-то будем?» Прервал начавшуюся было ссору Серега. «Я предлагаю...» Санек отступил на шаг назад, все еще из-под лобья яростно зыркая на Диму. Задумался, глянул на Катю, красную и тоже рассерженную. «Девчонки пусть идут назад». «И не подумаю, я буду искать Ромку», – отрезала Оля. «Погоди ты, дай закончить. Вы идете в лагерь и там собираете вещи. Звоните ментам, родителям, всем». Народ глупо переглянулся. Они и забыли на отдыхе про мобилы. Саня, увидев замешательство, чуть ухмыльнулся. «У меня самого это только что пришло в голову. Все телефоны валяются в машине у Катюхи. Найдете сигнал получше и строчите всем. А мы с парнями пройдемся по окрестностям». «Думаешь, Ромка с капканом наперевес тут гуляет, да?» «Думаю, что Оля права. Да и Димка тоже. Кроме нас тут кто-то еще есть, это сложно отрицать. Чья-то шутка или действительно левые люди, приехавшие, как и мы, отдохнуть, неважно. Вполне возможно, что они нашли Ромку и помогли ему. Поэтому кому-то нужно остаться в лагере, если его приведут назад. А мы пошаримся по округе». «А если нет?» — начала Аня, но осеклась, увидев лицо Оли. «Ой, не то хотела сказать». «Мы его найдем», — ободряюще сказал Санек. «Может, в поселок заглянем?» «Это тоже идея», — замялся он. Туда забредать не хотелось вообще. «Но может и после. Может, даже на машине заедем. Я не думаю, что дорога туда прям так сильно заросла. Посмотрим по лесу, потом вернемся в лагерь и помчим уже туда». «Быстрее, прошу». «Ладно. Тут по берегу речки можно дойти шустрее, если я не ошибаюсь. А память у меня еще работает. Не запутаемся». Лёхе тоже не шибко хотелось идти в то место. Всё-таки ночной рассказ и события после настраивали его на совсем другой лад. Но выглядеть перед девушками трусом он не хотел. Это просто старое заброшенное место. На то мы порешили. Он наконец-то закончил все приготовления. Получилось просто загляденье. Он был доволен проделанной работой. Какой в нем пропадает художник? Пришла СМС. Я уже заждался, так охота начать. И довольный смайл. «Скоро все будет, не переживай», — быстро напечатал он, пихая локтем Рому, сидящего рядом с машиной. «Еле успели с тобой, дружище. Надеюсь, ты отыграешь свою роль как следует». Кривая ухмылка расплылась на его лице. «Немного не по плану, но этот вариант событий мы тоже обсуждали». Пальцы ловко написали еще одно сообщение. «Иди за ними, ты знаешь, что делать». Парни шли растянутой цепочкой недалеко от берега и частично влезая в лес. Угрюмо переговаривались, яростно отбиваясь от летающей повсюду мошкары. Да еще и трава везде, приходилось очень осторожно ступать. Более-менее протоптанная тропинка, в основном ими же в прошлый раз, закончилась очень быстро и начались практически джунгли. Время от времени кто-нибудь из них окликал пропавшего друга: «Ром, Ром, отзовись!» «Ребят, по-моему, это пустая затея». «А что ты предлагаешь, дружище? Просто собрать вещи и поехать домой? Сделать вид, что ничего не произошло?» «Я о том, что если это правда, если, то куда Ромка мог деться с капканом на ноге? И чтобы не было ни крови, ничего? Хочешь сказать, что Олька нам соврала?» Не стал ходить вокруг да около, Санек. «Так? Ты их с Ромой больше меня знаешь, так что скажи, могли они так пошутить или нет?» «Нет», — моментально ответил Саня, даже не задумываясь. «Не в их стиле. Совершенно точно говорю». Но в голове забилась довольно занятная мысль, и мне озвученная. А что, если это действительно такой жестокий подкол из-за моих постоянных шуток над Ромкой? Может, в твоем стиле? Продолжал допрос Лёха. Мы же уже решили, что это слишком дурацкий розыгрыш. Саня устало покачал головой. Даже для меня или Димки. Дима даже не улыбнулся, его все бесило. Замечательный отдых превратился в полную срань. Одни постоянные обвинения кругом. Типа он единственный такой урод, который мог бы такое провернуть. Парень уже хотел как можно быстрее поехать назад домой. Долбанный Рома и его такое же долбанное исчезновение. А вдруг он уже в лагере наш? Серега отвлекся и чуть не упал, споткнувшись о какую-то кочку, незаметно торчащую из земли. Ругнулся и схватился за дерево. Тогда я буду рад. Жаль, что никто не вспомнил про телефоны, когда мы сюда бежали. Да не до этого как-то было. А что вы думаете про записку? Все были на виду. Она же не могла появиться из ниоткуда, а? Лучше не забивать сейчас себе голову этими вещами. Как же душно здесь. Дима прихлопнул сразу парочку незадачливых насекомых и вытер пот со лба. А я думаю, что как раз самое время... Не унимался Серега, достав платок, протереть лицо. Затем тщательно подышал на очки, едва не наткнувшись на ветку. Чертыхнулся, отскочив в сторону. Мы девок отпустили назад, не зная, что и как. Если хочешь, возвращайся, будешь с ними геройски паковать вещи. Димка вообще не знал, зачем что-то говорит. Хотелось самому пойти к машинам. Но Ромка его друг, хоть и в меньшей степени, чем тот же Саня, бросать это все-таки самое последнее дело. Главное, ребята, не забывайте смотреть под ноги. Хрен знает, что еще тут валяется. Не удивлюсь, если где-то здесь яма с кольями. Мы не в сраном ужастике, произнес Саня, тем не менее более пристально разглядывая высокую траву вокруг. Ага. Скажешь это, когда заденешь веревку и на тебя сверху обрушится дерево. Наконец, минут через 30, как подсказывали часы у Сереги, единственного, кто их носил, они добрались до поселка. Все нерешительно замерли. Зрелище было гнетущим. Полуобвалившиеся хибары с покосившимися стенами, готовые рухнуть буквально в этот самый миг. Разбитые окна. Даже деревья давно засохли рядом с домами. Здесь господствовали только трава и сорняки, они лезли то тут, то там и были по колено. Такая атмосфера запустения очень давила на нервы. Особенно если знать, что здесь происходило. Даже яркая зелень тут тускнела, словно покрытая многолетней пылью. «Ощущение, что я в Припяти какой-то», – пробормотал Лёха. Никто не хотел делать первого шага за незримую черту, отделяющую полный красок мир от этого тусклого и мертвецкого подобия. Какое-то смутное чувство тревоги и опасности плавало в воздухе, отравляя мысли, заставляя повернуть назад. Дима преодолел свой страх и шагнул, заранее скривившись. «Пошли, ребят, уже темнеть начало, надо побыстрее обследовать эту заброшку и двигать назад». «Может, разделимся?» – спросил Серега, за что получил подзатыльник от Санька. «Ты рехнулся? Тут домов раз-два и обчелся, нахера делиться?» Ни один не стал говорить, что ходить по одному здесь было бы очень неприятно. Ребята зашли в первый домик, распахнув скрипящую дверь, опасливо заглянули. «Ром!» Дима и Санёк остались снаружи, разглядывая окрестности с мрачными лицами, а Серега все равно прошел дальше, несмотря на мурашки по рукам. Внутри была куча паутины по углам. Он быстро огляделся и направился к кухне. Обычное помещение, проржавевший почти насквозь стол со сковородкой, древняя утварь, разбросанная то тут, то там, парочка покосившихся табуретов. Не хватает только плиты и холодильника. «У них же не было электричества», – вспомнил Серега, разглядывая все это добро. На грубом деревянном полу валялись кости. Несколько небольших костей, привлекших его внимание. «Это что за срань?» – сзади раздался голос Лехи. «Человеческие? Ты с ума сошел? Небось, животного мелкого, белки там». Ага, ребятам все меньше хотелось здесь находиться. Они пошли назад по пыльному полу на выход. «Это мы оставили эти следы?» Задался вопросом Лёшка, разглядывая четкие отпечатки кроссовок. «Ну, явно не жители». Ему показалось, что сверху кто-то вздохнул. С потолка посыпалась облупившаяся краска. Сердце заколотилось, как бешеное, разгоняя кровь в усиленном темпе. Первым желанием было вылететь из этого домика, но он сдержался. «Ром, это ты?» Опять скрип и тишина. «Пацаны, я вроде слышал оттуда звуки!» — крикнул он в сторону выхода погромче. В дом зашли, все-таки мельком обследовавшие рядом стоявшее жилище, Сашка с Димкой. «Ну и что, не идешь смотреть?» «Ну, с вами как-то поспокойнее». Парень медленно шагал к лестнице. Ступени покрывала многолетняя грязь, и где-то виднелись красноватые пятна. Возможно, здесь лежал застреленный отец семейства или ребенок, напряженно подумал Лёшка. Если Саня не соврал. Лестница казалась очень длинной, возможно, потому что он не спешил подняться наверх. Каждая ступенька давалась с трудом. За ним двигался Серый. С таким же выражением лица, будто ему сообщили, что он смертельно болен. Подойдя к двери, парни переглянулись. «Открывай». Лёха, громко вдохнув, резко распахнул дверь, пока еще была решимость. На одиноком столике у окна стояла тарелка. В ней лежала голова Ромы. Без ушей и с выколотыми глазами. Широко раскрытый рот в ужасной гримасе. Зубы частично вырваны. Вокруг головы расположились листья салата, будто какая-то извращенная сервировка к изысканному блюду. Ребята стояли, старательно дыша через рот, еле подавляя рвотные позывы. Такого зрелища никто не ожидал. Перед глазами все дрожало, как от удара по голове. Первым опомнился Леха, выблевав в сторону свой скромный завтрак. «Твою мать!» Серега оказался крепче. Желудок сжимался от отвращения. Парень привалился к дверному косяку, стараясь как можно меньше вдыхать воздух и смотреть на ужасную находку. Получалось плохо, глаза постоянно косились в сторону, разглядывая все больше деталей, которые теперь он никогда не забудет. «Ну что там?» Раздалось на середине лестницы. Никто из них не мог ответить. Горло перехватил ужас, развиваясь по телу стремительной волной. «Пацаны, вы что там, заснули?» Ребята почти подошли, не зная, что за ужасная картина их ждет. «Что за херня?» Дима, дойдя и увидев остатки друга, отвернулся и чуть не сбил с ног Санька, только мельком глянувшего ему через плечо. «Валим, валим отсюда!» Все, мгновенно скинув оцепенение, кубарем скатились с узкой лестницы, только мешая друг другу, путаясь и валясь на стену и перила. Внизу ждал неизвестный. Парень чуть постарше их, со шрамом на щеке, злорадно улыбался, сжимая в руках обрез. Дальнейшее произошло очень быстро, буквально в течение нескольких секунд. Леха только притормозил, раскрыв рот в отдышке, как Санек, видимо, от всего пережитого, с воплем накинулся на неизвестного, который никак не ожидал такой прыти. Схватился за обрез, пытаясь вырвать его из рук. Парень со шрамом тоже не сдавался, вертя его и стараясь нажать на крючок. Прозвучал громкий выстрел, оглушивший всех. Наконец-то. Как долго он этого ждал? Тупые создания убили того, первого. Этот жалкий кусок мяса слишком далеко от его места. Зато сейчас все как нужно. Захлестнули невообразимая радость и трепет от предстоящего действия. Они стояли напротив друг друга. Неизвестный парень что-то пытался сказать, схватить своего противника за горло, но только хрипло харкнул кровью в лицо Саньку. Посмотрел вниз на окровавленный живот, его пальцы разжались, и он свалился в сторону, подергивая ногами. На пол шлепнулся обрез в красных пятнах. Саня недоуменно стоял, еще не понимая, что натворил. В голове царил хаос, который тут же сменился накатившей из ниоткуда всепоглощающей болью. Мучениями, которые он и представить не мог. Санек вдруг завопил и упал на колени, держась за голову. «Больно!» Рычал он одновременно своим голосом и каким-то нечеловеческим скрежетом. «Что происходит?» Парни боялись к нему подойти. Оно как будто лезет внутрь меня!» Друг в отчаянии ударил кулаками в пол, пытаясь хоть немного заглушить страдания. Его мысли смешивались с жуткими инородными воспоминаниями. «Бегите!» Все тело будто стало из пластилина, под кожей буграми ходили мышцы, голову жгло невообразимым огнем. Промелькнули, словно в старом кино, мимолетные видения из этого места. Бегающие люди, их смятение и ужас, и смерть, настигающая везде. Как они удивлялись и визжали, когда отец семейства или сосед, которого знали уже 1000 лет, вдруг начинал убивать всех вокруг. Но восторг скоро закончился. Он сам виноват, что убил всех слишком быстро. Живых не осталось, а он сам, смертельно раненый, смог только немного отползти в сторону и сдохнуть. не успев ничего. Санек затих. Глубоко вздохнул. Хрустнул головой влево-вправо. Потрогал рану на трупе. И как ни в чем не бывало, легко вскочил на ноги. Лизнул палец, измазанный кровью. На лице промелькнуло удовольствие. Весело рассмеялся, глядя на ошалевших друзей черными глазами без зрачков. «Как же приятно снова ощущать воздух! Ну, ребята, кто хочет умереть первым?» «Ты думаешь, его найдут?» В полголоса осторожно задала вопрос Катя. «Куда он мог подеваться? Реально мистика какая-то. Будем надеяться». Также шепотом ответила Аня. «Девчонки, хватит!» Оля, шагающая на пару метров впереди, обернулась. «Не надо шушукаться. Я и так знаю, про что вы. Я уже успокоилась. Я думаю, все будет хорошо». Подруги переглянулись, но ничего не сказали. Дальнейшая дорога прошла в молчании. По прибытии в лагерь Оля сразу направилась к Катиной машине. «Быстрее взять телефон». Недоуменно остановилась. «Кто там?» — крикнула она сидящему силуэту в тени. Кто-то был в машине. Сбоку раздался громкий возглас Ани. «Что за хрень? У нас колеса спущены!» Оля проигнорировала это, все внимание было приковано к непонятному человеку. Настороженно подобралась еще ближе и распахнула дверь, занеся кулак для удара. За рулем сидел Рома. Точнее, его тело. Вместо головы ее парня свисала прибитая степлером чужая, женская полусгнившая, с наполовину отслоившимися волосами и трупными пятнами. Она вызывала такое омерзение, что Оля не сразу осознала тот факт, что стоит в оцепенении, схватившись за дверь машины мертвой хваткой. В ярости она схватила парня за плечи и начала трясти, надеясь, что это кукла и обычный розыгрыш. «Ром! Ром!» От таких движений голова окончательно свесилась и с мерзким звуком отвалилась, скатившись парню на колени, а затем и на пол. Тошнотворно завоняло тухлятиной. Оля отступила на пару шагов. «Пусть все это будет игрой воображения. Ничего этого нет». Аня пялилась на испорченные колеса, не понимая, что делать дальше, заметив краем глаза, что Оля стоит в ступоре у машины и кричит не своим голосом. Она хотела подойти, но сзади раздался шорох от палаток парней. «Они вернулись?» Аня обернулась, и удар чем-то тяжелым в голову вырубил девушку. Здоровый белобрысый детина пнул бесчувственное тело. С широкой улыбкой посмотрел на двух оставшихся, замершую на полпути к машине Катю и Олю, совершенно ничего не соображающую от всего этого безумия. «Привет, сестренка!» «Когда вы в следующий раз встретили своих подруг?» Евгений перебил рассказ Алексея на моменте начала обследования поселка. Он о чем-то серьезно задумался. Парень замялся, потер колени едва потрясывающимися пальцами. «Я их больше не видел». «И что же так помешало?» «Я к этому и начал подходить. К тому, во что сам не верю». «Алексей, твоя история и так не особо правдоподобна. Ты будто пересказываешь мне идиотский низкобюджетный ужастик». Он посмотрел на часы. «Не жихнусь это». «А, простите?» «Пока достаточно твоих рассказов. Давай теперь я поразглагольствую. Ты знал, что у твоей подруги есть брат?» «У какой именно?» «У Екатерины». «Ну да, Витя зовут». Угу. «Но она никогда его не звала на наши гулянки. Типа он старше, ему неинтересно с нами». «А что, если я тебе скажу такую вещь? Как бы помягче сказать. Катя и ее брат любят покушать на досуге человеческого мяска». «Вы шутите?» Леха неловко улыбнулся, ожидая такого же ответа от собеседника. Но лицо Евгения Петровича оставалось непроницаемым. «А по мне похоже?» «Где я нахожусь?» Мы так и будем задавать друг другу вопросы без ответов. Не нужно. Если быть откровенным, как, надеюсь, поступил ты со мной, то и семейка ее те еще поехавшие личности. Это чушь полная. Отнюдь. Парень действительно удивлен, или так хорошо играет. Родители были наркоманами, но, думаю, немного подофигели от того, чем занимаются их детишки. Потому от матери и отца довольно скоро избавились. Дед с бабкой, которые были инициаторами всей этой херни, приютили своих ангелочков и научили хорошо готовить человечину, ну и искать ее тоже. Леха недоверчиво слушал. Такого просто не могло быть. Веселая, привлекательная девушка, о которой мечтали многие пацаны, ест людей. Что за игру ведет этот человек? Но после всего пережитого он мог поверить во что угодно. Либо охотились на одиноких прохожих в ночное время, либо Катя становилась приманкой. Все это, естественно, проходило достаточно редко, чтобы не привлекать лишнего внимания, но с последней жертвой они обломались. Паренек, клюнувший на нее, был сынком одного очень известного человека. Но тот и нанял меня и моих ребят расследовать исчезновение. И здесь уже всплыли разные мелкие несостыковки. Окольными путями след привел к этой семейке. Я поначалу тоже не мог поверить в раскопанный бред, но факты есть факты. Мы следили за ними, надо было точно узнать. И профукали, когда они с братом уехали со своей квартиры. Мой коллега, точнее. Тебе рассказывать дальше? Я вам не верю. Мужчина дошел до окна. Там лежала неприметная до этого момента папочка. Как ее не увидел раньше, подумал Лешка. Взяв ее, Евгений небрежно бросил папку перед парнем. Любуйся. Тот неловко вытащил несколько фотографий. На них были куски тела, забрызганная кухня, больше похожая на бойню. Два одетых тела, валяющихся посередине этого безумия. Что это? Он отвернулся, снова почуяв тошноту, как в доме. Перед глазами всплыла голова его друга на тарелке. И что было дальше? Это самое интересное. Мужчина собрал фотографии обратно и кинул папку на подоконник. Парню действительно стало очень некомфортно при просмотре этих фоток. Пришлось действовать по обстоятельствам. Вломились к их воспитателям ночью. Ребята повидали много, и разные заказы были, но это... Засушенные части тел, черепа и какая-то извращенная коллекция, половина тела на крюке в подвале с выпущенными кишками, законсервированное мясо в банках, про запас, видимо. Фотографии не передадут той мерзости. Комнатка с самодельными куклами, на которых без страха не взглянешь, пожалуй, самое там безобидное место. Бабку взяли быстро, а вот дед удивил. Чуть не отгрыз нос у Николая, да и топором махал, будь здоров. Мы выяснили, куда направилась Катя с братом, узнали, что они там будут не одни. И прикончили тех престарелых мразей. Это подобие людей. Хоть за это мне будет спокойнее ложиться спать. В одной из комнат нашли... Вспоминаю, гадко становится, этого паренька, которого искали. Без ушей, языка и ног. Просто мрак. Когда он из темноты выполз к нам навстречу, угукая, я чуть не спятил со страху. Его отцу я сообщил, что парня убили, ни к чему ему было узнавать подробности. Как не сказал, кто именно это сделал. Не знаю, для чего почувствовал себя каким-то сраным народным мстителем, наверное. Евгений Петрович ненадолго замолчал. Раскрасневшееся лицо свидетельствовало о том, как ему тяжело все это вспоминать. Костяшки побелели, так сильно он сжал спинку стула. Продолжил, смотря в сторону. И вот, когда мы приехали на то место, представь мое удивление. Нашли тебя, перерезанного, двумя ногами в могиле. Судя по вытекшей крови, больше Никого в округе нет. Кроме ее братишки, сдохшего, как псина. О его смерти мне тоже будет интересно послушать в дальнейшем. Вызывать ментов, потерять девку, скорую – то же самое. Пришлось самому вспоминать старые годы и штопать. Да и ты сам оказался довольно крепким малым, с такими ранами обычно не жильцы. Ребят я оставил продолжать обследовать место, а тебя отвез сюда. Ты спрашивал, где ты? В получасе езды от вашего лагеря. Не там, куда вы направлялись. Туда на машине очень проблематично заехать. В одном из ближайших поселков, они тут один хер, все пустующие. Хотелось побеседовать с тобой в более комфортных условиях, тем более уже стемнело. И главное, к чему весь этот монолог был. Мои люди везут сюда Катю. Живую? Да, пока что она живая. Но вот загвоздочка. По ее словам, убийца ты. Всех порезал. Она врет! Она даже не знает, что произошло! Тише, тише! Для этого ее везут сюда. Понять, что же у вас там приключилось. И я, наконец, решу, кто из вас солгал. Хотя думаю, что она решила тебя выставить козлом отпущения. Ты же сам вначале говорил, что поехать сюда была в первую очередь ваша с ней идея. А дальше? Тут сложнее. Но об этом после. Эта мразь не догадывается, что мы все знаем, да и я не хочу ее оставлять в живых или говорить про нее заказчику. С тобой сложнее, поэтому продолжай свой рассказ. Если можно, то покороче. Было достаточно занимательно, но скоро все закончится. Сань, что с тобой? Лёша отступал назад. Это казалось бредом. Саня вел себя как безумец, разглядывая свои руки и истерично смеясь. Резко бросился на Серегу, зарычав, словно дикое животное. Тот с усилием отшвырнул друга к двери, судорожно думая, что делать дальше. «Что происходит, братан? Успокойся!» «Да я спокоен». С этими словами он кинул Сереге какой-то продолговатый предмет. Тот стукнулся ему в грудь и чуть не упал на пол. Серега кое-как в последний момент успел его подхватить. Предметом оказался охотничий нож. «У того трупешника оказался», — ответил Санек, глядя на то, как Серега вертит нож в руках. «Вытащи его из чехла, болван». Серега рывком достал его и выставил впереди себя. «Это твой розыгрыш, Сань, да?» — с надеждой переспросил Серый, оглядываясь на остальных. Те медленно разошлись по сторонам, пытаясь взять спятившего друга в треугольник. «Ребята, навалимся всеми». Леха помахал доской, валявшейся неподалеку. Дима обходил друга сбоку. «Схватить его и связать чем-нибудь, а потом видно будет». «Бей, не стесняйся». Сань, словно не замечая этих манипуляций, начал движение стремительно, буквально насадив себя на нож. Приблизился к лицу Сереги вплотную и вцепился зубами в нижнюю губу. Тот, не помня себя, завопил от боли и воткнул нож наугад еще пару раз, лишь бы отцепить его. Все происходило слишком быстро и слишком непонятно. Сереге показалось, что рот будто обожгли кислотой, губ он не ощущал, только боль, распространявшуюся по лицу. Дима со всей дури врезал кулаком справа, попал Саньку в скулу. Тот окровавленными зубами выплюнул оторванный кусок мяса и потряс головой, отступая. Серый, поскуливая, опустился по стенке, очутившись рядом с трупом. «Неплохо, неплохо, Серег», – прохрипел Саня, глядя на быстро вытекающую кровь из ран. Из груди вырывались неестественные всхлипы. «Похоже, пробито легкое. Попал куда нужно со второго раза». Булькая кровью, он свалился, скребя ногтями пол. Ребята подскочили к нему, Дима снял футболку, пытаясь остановить кровь, но ничего не выходило. Она растекалась по полу красной, постепенно увеличивающейся лужицей. Жизнь покинула тело друга, судя по остекленевшим глазам. «Он уже умер, парни. Как-то слишком быстро». «Не может этого быть». Дима все еще тормошил тело Санька, будто ожидая, что тот вскочит и рассмеется, скажет: «Как классно я вас разыграл, дебилы». Серега быстро обшарил карманы неизвестного, достал несколько патронов, буднично начал заряжать. «Должно хватить». Щелкнувший обрез вывел друзей из оцепенения. Время словно замедлилось. Дима обернулся и умер первым. Мгновенно, даже не успев раскрыть рот. Выстрел пришелся прямо в голову, развратив ее и забрызгав крупными ошметками лицо Лехи. Только что мы искали Рому. Было стрёмно и страшно, но были вместе. И за 5 минут все превратилось в безумие и адское месиво. Что, зачем и почему погибло 3 его друга? Рома – постоянный объект для шуток, но добрый малый, всегда готовый прийти на помощь. Дима с Саньком – дебилы и шутники, но порвут жопы, если что-то нужно. Теперь их нет. От выстрела заложило уши. Он разевал рот, как рыба, не зная, что сказать. «Ты не Серега», – прошептал Алексей еле-еле. Он устал, ужасно устал. Разум сдавался слишком быстро, все чересчур сложно. «Ты догадливый парень, Лёш», – сказал парень холодной усмешкой. Помахал руками, разгоняя запах. Снял очки и прищурился, глядя на него. «Зачем это все?» – спросил он, не делая попыток куда-нибудь сбежать. Мозг уже не мог воспринимать никакую информацию и жестко тупил. «А зачем тебе знать? Все, что тебе нужно...» Не Серега снова зарядил оружие, опасно крутя его в руках. Хмыкнув, положил обрез на пол, толкая ногой Лехи. «Это убить меня. Так будет интереснее». Аня, застонав, открыла глаза. Голова кружилась, губы разбухли и пульсировали болью. Она попыталась вытереть стекающую кровь, но осознала, что привязана к дереву. «Катюха, она очнулась!» Грубый голос сбоку. Потом в поле зрения вышел и сам обладатель голоса. Девушка не успела ничего рассмотреть, как ее за волосы дернули в другую сторону. По щекам силой похлопала чья-то ладонь. «Давно хотела это сделать». Катя врезала еще раз, с наслаждением. «Что происходит?» Отплевываясь кровью, прохрипела Аня. Она ничего не понимала. Снова безуспешно задергалась в путах. «Дурочка ты, Анют. И что Санёк в тебе нашел, что постоянно трется рядом?» «Чего? Это шутка?» «Посмотри, шутка это или нет?» Катя повернула ее голову. Изо рта девушки раздался крик, сменившийся плачем. Тот парень, напевая под нос песенку, разделывал топором Олю, не смущаясь крови, летящей во все стороны. «Вить!» Парень обернулся и махнул ей рукой. Подошел поближе, волоча за собой ногу подруги, словно пакет из магазина. «Если ты не заткнешь свой рот, мне придется отрезать и тебе что-нибудь. А этого я не хочу». Катя весело рассмеялась, хлопая в ладоши. «Послушай, брат, он человек нервный». «Отпустите меня. Я никому ничего не скажу», – взмолилась Аня, приглушив голос. «Хе-хе. А вот это было смешно. Она забавная. Может, оставим?» «Тебе понравилось?» – изогнула бровь Катя, презрительно разглядывая чумазое лицо своей подруги. «Ну, не только же тебе заводить домашних питомцев». «Надо подумать. Мы договаривались только на Сашку». «А твою старую игрушку мне убирать, да? Вот девчонка будет плата». «О чем вы?» – простонала сбитая с толку Аня. Она старалась не смотреть на кучу обрубков, которой стала Оля, но и на эту живую мразь перед ней тоже смотреть не хотелось. «Отрублю ему вначале все пальцы на ногах или сниму кожу со спины». «Сумасшедшая тварь!» – завизжала Аня. «Она перестает мне нравиться. Очень шумная». От взгляда, которым Витя ее наградил, Аня покрылась мурашками. Парень достал что-то из кармана и принялся жевать, чавкая. Протянул кусок мяса девушке. «На, пожуй! Сам сусыл!» Витя, не слушая протестов, запихнул ей в рот кусочек. Подергал за подбородок, пытаясь заставить начать есть. Мечтательно провел пальцем по ноге. «У тебя такие сладенькие бедрышки. Так бы и съел». Девушка тут же выплюнула эту мерзость, отхаркивая все, что можно. «Неблагодарная тварь!» Взревел разозленный Витя. «Возьми и утихомирь ее», — сказала Катя, потеряв интерес. Дважды его просить было не нужно, и девушка снова обвисла в веревках без сознания. «Отрежу ей сиськи и скормлю Сашке, когда он сильно проголодается». Она приобняла Витю. «Ты не против, братик?» Тот пожал плечами, ему было плевать, главное успеть позабавиться с девушкой в подвале, а что с ней будет дальше, уже неинтересно. «А твой Игорь как отреагирует? Он и так тебя ко всему ревнует». «Кстати, как он?» Вспомнила про своего кавалера Катя. «Зеленый еще, но толк из него выйдет. Встречает пацанов в поселке, они очень предсказуемые ребята. Один попёрся на звук и влип в капкан. Даже жаль, что так легко получилось. Я давно хотел из ружья пострелять. Думал, хоть здесь смогу. Другие полезли куда не следует. Все в итоге замечательно. Только дед не берет трубку. Наверное, опять что-нибудь мастерит эдакое в подвале. Ладно, давай заканчивай здесь. Сложим все, приберемся. Аню в багажник пусть отдыхает. Ты точно сказал Игорю, что в живых должен остаться Саша? Остальных можно в расход, они мне никогда не нравились. Хотя Димка смешной, но хрен с ним. Пусть Игорь только попробует ошибиться. Я все ему предельно ясно проговорил и написал. Звонить сейчас смысла нет, только отвлекать его. Этих забираем, остальных в лес. Ты точно уверена, что никто из них не проболтается про это место? Точно. Иди подгони мою машину. Все сделаем по Бырику и отчалим отсюда. Смотри, ты не смогла с ребятами никуда поехать. Бабуле стало хреново, и ты в последний момент осталась с ней, как добрая внучка. Ребята поехали на турбазу, а вот почему не доехали до нее, ты уже не в курсе. Не нужно мне это повторять, я не тупая. Как думаешь, за сколько ударов я друблю твою подложку? Он быстро шел по лесу. Его не смущали ни ветки, ни комары. Солнце все сильнее опускалось вниз, а еще нужно многое успеть. Столько всего поменялось, пока его не было. Столько новой информации каждую секунду. Тело слушалось как следует. Как же замечательно опять ощущать всякие мелочи, типа дуновения ветерка по коже. У предыдущего носителя были проблемы со зрением, ему это сразу не понравилось. Он дал выбор другому, Лехе. И тот его принял. А что ему еще оставалось делать? На всякий случай прошлая личность была оставлена, он не стал ее поглощать. Ошибок того раза он не допустит. Даже жаль, как мало он помнит и знает о себе. С каждым пробуждением забывается позапрошлое. Очнувшись сейчас, он помнит этот поселок, все, что здесь происходило. По воспоминаниям парня, пролетело не так и много времени, помнит несколько носителей, их мысли, обрывки никчемной сельской жизни. Но что было до, это уже тайна, на которую ему в принципе наплевать. Какая разница, для чего он существует? Он бы до сих пор был жив, бродил по этой земле, меняя носителей время от времени, если бы не его тупость. Нахлынувшая слишком большая жажда крови. И очень сложно удержать, особенно в самом начале. Ему нравилось видеть изумление и животный страх, когда он вбивал топор в голову своему закадычному другу-собутыльнику. Его убивала Розочка и другой, который тут же продолжал безумие. Его прикончил крепкий мужик, прибежавший на крики и воткнувший вилы в живот. Было больно, но и весело. А потом, не спеша, он в следующем теле пошел и задушил своих детей. Слишком поздно он понял, что жителей здесь очень мало и поселок находится далеко от остальных людей. Раненый в живот дробью от этих ничтожеств, тупых кусков мяса, он смог только проползти 10 метров и понять, что больше никого не осталось. Пришлось ждать. Долго ждать, но в этот раз он будет умнее. Это просто подарок судьбы, и он его не упустит. Дойдя до поляны, он настороженно остановился. Покопавшись в памяти Лехи, понял, что рядом с машинами складывает палатки брат Кати Витя. Но его с ними не было во время поездки. Странно. Как же вести себя? Он кашлянул, привлекая внимание. Парень дернулся и обернулся. «Привет, Вить. А где девчонки?» У Витьки отнялась речь. Его взгляд заметался по поляне. «Отошли к леске». «Ага». Аккуратно подошел поближе. «Ребята тоже отошли. Надолго». «Они вернутся?» Витя с удивлением разглядывал парня. Почему он один, почему так себя ведет и какого хера нет Игоря? Его почему-то затрясло. Леха выглядел странно, слишком спокойный. Он же не дурак, должен видеть пятна крови на земле и на его одежде. «Ты приехал за нами?» Парень лениво потянулся. «Что за идиотские вопросы?» Витя нашарил нож на поясе. Лёха даже не шевельнулся, только заулыбался. Жаль это тело, но другой умеет водить, да и на вид более здоровый. Ты же заодно с тем чуваком со шрамом? Он даже не сделал попыток остановить Витю, который от этой реплики весь подобрался и посуровил. Да. Не стал врать Витёк. Ему все меньше нравилось происходящее. Парень его совсем не боится, он будто обдолбан чем-то. Что с ним? Сдох. Тут, гляжу, тоже весело было. Надеюсь, я сделаю еще лучше. Сильно сомневаюсь. Показал острый и длинный нож, любовно погладил его. Парень, ты совсем не понимаешь, что творится, да? Лёха оглушительно захохотал, чем снова вызвал приступ паники. Что же с этим идиотом не так? А, вот это ты выдал, дружище. Твои таракани мозги все равно ничего не поймут. Он мог бы просто постоять, дожидаясь смерти, но энергия переполняет. А в конце подарком будет новое тело и ответ, заинтересовавший его. Кто тот парень из поселка и отчего тут так несет трупами? Поэтому он тоже достал нож. Провел себе по предплечью, оставляя неглубокую, но сразу же начавшую кровоточить рану. Твоего дружка ножичек. Мне нравится. Заточен на совесть. Витя ничего не ответил, молча кинувшись на него, решив не забивать себе голову этими заморочками. Сходу глубоко рассек Лехе руку, но тот даже не пискнул, лениво размахивая ножом, лишь чуть поцарапав ему в ответ шею. Они оказались так близко, что парень почувствовал запах пота и страха, исходивший от человека. Его это безумно заводило. Следующий удар Витя занес в плечо, но тут же выдернул нож и попятился на пару шагов назад. Сбивал настрой парня, тот сам пытался подставиться. «Да что с тобой не так?» – заорал он в ярости. «Скоро узнаешь на своей шкуре», – непонятно ответил Леха, не делая попыток остановить кровь. «Сюда везите, это важнее. А потом назад поедете. А, прочешите те места получше. Время есть еще». «Слушаюсь». Вася скосил глаза в сторону. Это ждет и его. «Отбой». Разговор с шефом закончился, и Вася медленно положил трубку в карман, стараясь все делать аккуратно. «Ты довольна?» Лезвие ножа еле-еле поскребло ему горло. Он сглотнул и почувствовал тонкую струйку крови. Так сильно лезвие вдавилось ему в гортань. «Не особо», — сказала Катя. «Довольна я буду, когда узнаю, кто вы такие и откуда все знаете. Но либо когда отрежу твои уши и скормлю их тебе самому. Голод и пытки делают из людей тех еще свиней». «Ты безумная сука. Недолго тебе осталось». «Раз ты такой герой, то, может, отправишься вслед за своим приятелем?» Она махнула свободной рукой на труп Николая с перерезанной глоткой. Тот, скрючившись, валялся, невидяще смотря на лес. Минут 10 назад Вася стаскивал к своему старому другу тела остальных ребят. «Что за бойня здесь произошла? Хотя нужно думать, как остаться живым в этом хаосе». Он соврал своему начальнику, чтобы потянуть время, но эта отсрочка ненадолго. Хоть бы эта мразь отвлеклась на минуту, большего не нужно. Отомстить за друга, умершего словно животное на забой. Дойдя по следам ребят до речки, а затем и до поселка, они сразу почувствовали неладное. Там прямо несло смертью, надо было звонить сразу, но они же сами те еще мачо. В первом же доме обнаружили страшную находку. Ребята, будто за секунды, сойдя с ума, перебили друг друга, как в каком-нибудь тарантиновском фильме. Логике это не поддавалось. Коля предположил, что они сами специально уехали сюда, чтобы покончить с жизнью, но это была глупая теория. О чем Вася ему и сказал. В сообщениях, которые они читали на компе, дома у психованной, не было ни слова, ни намека на такое развитие действий. Затем Коля огорченно сказал, что жаль, эта мразь не валяется прямо здесь. Они отвлеклись и поплатились за это. Девушка визжа возникла сзади и всадила нож в бок Коли. Тот только охнул, как она оттянула ему голову назад, и на горле образовалась страшная зияющая рана, поливая кровью все вокруг. Вася начал расстегивать кобуру, но не успел. Откуда в такой хрупкой девушке столько силы? Теперь ему оставалось только бессильно стискивать зубы. «Ты понимаешь, что теперь тебе некуда деваться? Родственников нет. Брата тоже. Ты осталась одна». Катя молчала, погруженная в свои мысли. «Мы сообщили уже всем ментам. Забирай машину и уезжай куда-нибудь». «Соткнись!» Она зашептала, сильно прижавшись сзади, опасно водя ножом у самого глаза. «Тогда ваш главный не забирал бы Леху. Никому вы ничего не сообщили, умник, нет. Вы действовали втроем. В дом бабки все равно скоро наведаются, а там и к вам с братом приведут ниточки. Я же сказала тебе, кусок дерьма, заткнуться. Мысли лихорадочно носились в голове. Этот идиот прав, долго тянуть нельзя, к бабке в дом никто не ходит, но ее отсутствие все равно заметят со временем. Плюс запах. Весь план пошел по одному месту, веселье быстро закончилось. Когда она на одной из машин подъехала к дорожной развилке забрать Витю и остальные вещи, увидела следы чужих машин, ведущих на поляну. Сердце чуть не остановилось. Их раскусили? Девушка отогнала машину подальше и прокралась на место. Там хозяйничали три человека. Один практически на земле заштопывал Лёху, матерясь в полголоса, другие бродили по лагерю и окрестностям. Она чуть не выбежала этим неизвестным навстречу, когда заметила валяющееся изломанное тело Вити. По их разговорам она поняла, что все пропало, все ее любимые люди мертвы. Дождавшись отъезда, как она поняла главного, Катя последовала за другими. Эти идиоты вели себя очень неосторожно и глупо, Катя могла спокойно их прирезать, но решила оставить одного в живых. Единственный плюс, что кроме неизвестных, пока что никто не в курсе всего этого бедлама. «Пошли прямо?» Дуло пистолета уперлось Васе в спину. Он угрюмо подчинился. «Пройдемся до моей машины и поедем к твоему шефу. Есть у меня к нему небольшой разговорчик». «Пошла ты!» Прошипел Вася. Он резко ударил затылком в лицо девушки, услышав, как что-то хрустнуло, развернулся и поплатился за сделанное. Выстрел оглушающе раздался в лесной тишине. Он схватился за простреленное плечо, забыл про пистолет. «Сука!» «Следующая пуля будет прямиком тебе в яйца!» Катя начала гундосить, из носа шла кровь, превращая ее миловидное личико в морду выходца из преисподней. Видимо, он сломал этой твари нос. «А потом я вспорю тебя, как поросенка, и оставлю подыхать здесь с кишками наружу. И это будет мучительно и долго, поверь мне. Я видела и способствовала такому исходу несколько раз». Вася привалился к дереву, скрипнув зубами. «Дай хоть перевязать рану». «Сказала, двигай вперед, осел! На месте посмотришь». «Может, уже снимите с меня наручники?» Задал вопрос Лёша, внимательно разглядывая мужчину. Евгений задумался. Когда он рассказывал историю Кате, у него было такое желание, особенно поняв, что парень был совсем не в курсе ее проделок. Но сейчас что-то поменялось. Он не мог внятно объяснить причину, но ему это совершенно не нравилось. За окном стемнело окончательно. Мужчина сходил за фонарем к машине, и когда вернулся, очень напрягся, увидев, как парень смотрит в стену и улыбается, что-то шепча под нос. Во мраке комнаты это выглядело особенно пугающе и странно. Но Евгений Петрович промолчал. «Может, немного кукушка поехала на фоне всех этих событий?» Алексей не показался ему таким во время разговора. Сейчас парнишку словно подменили. «Бред какой-то. Стал вести себя более развязно. Решил, что все это закончилось?» Он выбросил эти мысли из головы. «На чем мы остановились? Скоро ребята привезут ту суку, и справедливость, как бы это пафосно ни звучало, восторжествует. Хоть какая-то радость». «Ты хотел меня освободить». Парень к чему-то прислушивался. «Не припомню такого. Остановились мы на том, что сообщник Кати, про которого мне ничего не известно, перебил всех твоих друзей. Александр его добил, а ты, рыдая от ужаса, прибежал к поляне, где на тебя накинулся ее брат. Дальнейшее ты не помнишь. Ничего не упустил?» «Да, вроде все так и есть. А у тебя телефон есть?» «Конечно, но ты...» «А оружие настоящее?» «Какое оружие?» Ему надоело, что парень его перебивает, да еще и такими идиотскими вопросами. «Что с ним такое?» «За поясом у тебя. Я сразу и не заметил, метко стреляешь». Ответить у Евгения не получилось, а он хотел хорошенько так осадить парня за его наглость. Но за окном раздался шум быстро подъезжающей машины. «Куда ребята так летят? Как бы не врезались. А вот и парни. Наконец-то». Лёха втянул носом воздух шумно и с наслаждением чихнул. «Там немного... не то, на что ты рассчитываешь». Раздался выстрел, а следом еще один. Вася понимал, что как только они доедут до места назначения, он труп. Без вариантов. «Только попробуй что-нибудь выкинуть, и тебе не поздоровится», — напряженно сказала Катя, сидя сбоку. Она ухитрялась смотреть и на дорогу, и ни на секунду не опускать пистолет, направленный на него. Подъезжая к дому, Вася увидел в одном из окон выбивающийся свет и специально наехал на какие-то валяющиеся доски, хрустнувшие под колесами. Штору отдернули, и он увидел в окне шефа. Медлить было нельзя, будь что будет, каждая секунда может быть последней. Вася рукой накрыл дуло пистолета, отводя его в сторону, выстрел, и в руку будто вонзили громадный штырь, он не мешкая врезал Кате по лицу. Следующий выстрел ушел в стекло, разбив его. Девушка завопила от боли, он попал ей прямо в разбитый нос, но и сам чуть не потерял сознание от вспыхнувшей боли в плече. Вася открыл дверь машины и кубарем вывалился наружу. В дверном проеме уже маячил Евгений с оружием в руках. «Шеф, у нее ствол!» Он зигзагами кинулся в его сторону, постоянно ожидая выстрела в спину. Шум на улице немного развлек Леху, но сидеть и не принимать участие было довольно скучным и унылым занятием. Он заметил, что, к сожалению, в новом теле комфортно не так и много времени. А он уже даже попривык к этому Алексею, но постепенно тело будто выталкивает его, старается выкинуть и уничтожить ненужный элемент. Видимо, ему нужно постоянно менять свое обиталище. Вот это очень неприятная новость. Вначале он даже позволил Лехе побыть собой, заблокировав только некоторые воспоминания, а сам остался просто слушателем. Но это быстро надоело, и он полностью поглотил его к концу разговора. Хотя происходившее больше напоминало допрос. Евгений так и не дал ключи от наручников. Ну что же, он снимет их по-другому. Будет неприятно, но не смертельно. Он посмотрел на руку. Схватился за мизинец и с легкостью свернул его в сторону. Услышал хруст и продолжил дальше. Затем пришел черед большого пальца. Кисть будет свернуть посложнее, но ничего, он готов и кожу с запястья оторвать зубами, если нужно. Катя съежилась за машиной, прислушиваясь к происходящему вокруг. «Черт, черт!» Она же знала, что тот урод что-нибудь обязательно попробует сделать. Нужно было убивать его, не доезжая до дома. Все равно она увидела бы и машину, и свет в окне, ошибиться сложно. Долбаная дура. А теперь? Патронов мало, а этих мудаков двое, хоть один уже почти не боец. Она попала ему в ногу, когда он убегал по направлению к дому. Звон разбитого окна привлек ее. Катя немного высунулась из укрытия, всматриваясь. Фары освещают только переднюю часть дома, остальное тонет в темноте. Она наугад пальнула туда. Евгений быстро соображал. Ситуация просто жопа. Вася очень серьезно ранен, а что в голове у этой психички? И сколько у нее еще патронов? Лезть самому на бешеную суку в потемках – верная смерть. Но и здесь долго отсиживаться не вариант. Все-таки Васе нужно попробовать отвлечь ее, а он сам подкрадется сбоку и будет надеяться, что попадет первым. В доме разбилось стекло. Это что за хрень? Леш? Это ты? А кто ее там может быть? Он опять повернулся к Кате и только краем уха услышал скрип половиц за спиной. Не Леха. Поудобнее ухватил кусок зеркала. Оно глубоко вонзилось в ладонь, из израненной руки текла кровь, но это все мелочи. Рука и так будто была прокручена в мясорубке, кусок кости торчит сбоку, а мизинец не получилось выправить правильно назад. И тот, изогнувшись вправо, только мешает. У него достаточно высокий болевой порог, но всему есть предел, боль и так вполне себя ощутима. Евгений слишком поздно обернулся на скрип, и стекло вошло ему прямо в глаз, погрузившись с мягким шлепком и ломаясь напополам. Он, еще не понимая, что произошло, слепо попытался ухватить Леху за футболку, но тот плавно уклонился. Пистолет выпал у мужчины из трясущихся рук, но Алексей даже не подумал его поднимать. Вместо этого он, скалясь, направился в сторону Кати. Безбоязненно и открыто. «Стой!» – крикнула она, целясь в него. Парень не сбавил хода и тогда, когда пуля попала ему в грудь. Следом еще одна, выбивая маленький фонтанчик крови. Стрелять в него было очень удобно. Свет от фар падал прямо, и следующая пуля пришлась ему прямо в голову. Вася, еле подтягивая ноги, подполз к шефу. Яркие вспышки боли заставляли его сжимать зубы до скрипа. Главное не потерять сознание. Нужно держаться. Петрович, ты как? Он не находил слов. Что нашло на этого парня? С какого хрена он сделал это? Вася боялся даже прикоснуться к страшной ране, изуродовавшей лицо мужчины. Евгений, корчась, еле слышно бормоча, пробовал выковырить из глаза эту оглушающую боль, но делал только хуже, все глубже загоняя мелкие осколки в плоть. Пальцы едва его слушались, последние тщетные усилия, и он затих, расслабившись. Не Катя вышла на открытое пространство. «Вася!» — крикнула она, чему-то улыбаясь. Веселый голос никак не вязался с окружающей обстановкой. Пуля чиркнула капот машины. Васе было сложно целиться, фары били прямо в глаза, руки тряслись от потери крови, ствол пистолета ходил туда-сюда. Он каждую секунду боялся, что отключится, и тогда все, эта безумная тварь сделает с ним все то, что обещала по дороге. «Знаешь, в чем трагизм и смех этой ситуации?» — продолжала разглагольствовать Катя, совершенно не боясь оружия, направленного на нее. Быстро покопалась в памяти убитого ранее напарника Николая. «Ты хочешь сейчас меня убить, хочешь больше всего на свете, но если сделаешь это, то покойник ты, а не я. Мне даже жалко тебя, но я передам привет твоей дочери. Обязательно передам». «Откуда ты знаешь про мою дочь?» Руки у Васи опустились. Он ничего не понимал. «Ты все равно не поверишь». Катя уже подошла достаточно близко, смеясь и будто нарочно становясь так, чтобы он точно в нее попал. Не задумываясь, он вскинул оружие и, задержав дыхание, нажал на спуск. Смех Кати резко прервался. Ноги подкосились, и девушка нелепо рухнула в сторону, раскинув руки. «И что это все? Куча трупов. Ничего не понятно. Что же делать дальше? Я даже ничего нормально не смогу объяснить». «Позволь мне это сделать за тебя», — раздался голос в голове. А затем Васи не стало. «Не Вася», — загадочно посмотрел на пистолет в руке, хмыкнул и полез рукой в карман. Полиция приехала через несколько часов. Было сложно поверить в рассказ звонившего, что там в округе с десяток погибших. Но когда он назвал адрес дома, и там обнаружили просто какую-то скотобойню и пару мертвых пожилых людей, подняли на уши всех, кого только можно, спеша на его первоначальный вызов где-то в лесу за городом. Парня привлек шум из багажника и невнятное мычание. Стараясь не смотреть на лежащие вокруг тела, он подошел поближе. «Похоже, вот наш звонивший», — сказал полицейский своему напарнику, кивая на тело с телефоном в одной руке и пистолетом в другой. «На кой хрен он вышиб себе мозги? Не сектанты, что ли, здесь все были?» «Да ты знаешь, что в городе нашли. Там вообще полная жопа». Раскрыв багажник, Семен увидел лежащую связанную девушку. Она плакала и безуспешно пыталась освободить руки. Парню буквально на пару секунд показалось, что у нее черные глаза без зрачков. «Тьфу, блин, переработал, похоже, всякая хрень мерещится». Он помотал головой, и наваждение пропало. «Вов!» — крикнул он. «У нас тут выживший». «Девушка, не волнуйтесь, с вами все будет хорошо». «Слушай, Денис, не гони так!» – раздался голос Сереги с заднего сиденья. «Правда, милый, избавь обороты!» Маша посмотрела в окно. Мимо пролетали деревья. Чересчур быстро для этого времени суток и погоды. Легкий, но постепенно сгущающийся туман давал не так много видимости вокруг, как ей бы хотелось. Поздно уже, и дорога вся разбитая. Не хватало еще слететь в кювет. «Боишься?» Денис задорно ухмыльнулся и лишь прибавил скорости. Машину немилосердно затрясло на ухабах. Дорога, как всегда бывает за городом, была не очень приспособлена для быстрой езды. Да и для обычной, если быть честным. Маша злобно на него зыркнула, но ничего не сказала. Только пробормотала себе под нос какое-то ругательство и снова уткнулась в окно. «Да нет же, болвана, кусок пива разливается!» Серега горестно вздохнул, глядя на здоровенное пятно на джинсах. «Ну вот». «Обмочился со страху!» Засмеялся Коля, отхлебывая со своей бутылки уже более аккуратно, чем раньше. «Смотри на меня, не попади, криворукий!» «Иди ты!» Беззлобно произнес парень, пытаясь хоть немного протереть джинсы найденным в заднем кармане платком. Протянул руку. «Открой мне еще одну». «Ребята, в самом деле, может, хватит?» Маша все больше злилась. Отдых уже не казался таким веселым, а пьющие ребята постепенно раздражали своей тупостью. Все больше и больше. Попросили же дождаться до конца поездки. «Эй, дебилы, харе бухать в моей машине!» Денис тоже был не в восторге, но лишь потому, что на данный момент такого себе позволить не мог. Он повернулся к нам, одним глазом посматривая на дорогу, другим на алкоголь, словно пытаясь выпить его взглядом. «Уже час подождать не можете, потерпите, Сань! Ну ты хоть последи за этими ушлепками!» Я, зажатый между этими двумя, сделал серьезное лицо и попытался незаметно спрятать недопитую тару. Но она выскользнула из рук и забрызгала нас всех пивной пеной. Серега горестно взвыл, пытаясь увернуться, но из-за тесноты такой трюк не удался. Коля флегматично вытер мокрый лоб рукой. «Твою ж мать! С кем я связался?» Дэн окончательно перестал смотреть на дорогу, пытаясь дотянуться и дать леща хоть кому-нибудь. «Осторожно!» – взвизгнула Маша, оставшаяся единственной, кто продолжил следить за дорогой. Из-за деревьев, что-то крича, выскочило тело и рухнуло на середине проезжей части. Денис, на удивление мгновенно среагировав, резко крутнул руль, пытаясь не задавить эту неожиданно возникшую помеху. Машину повело в сторону, и какое-то время она ехала зигзагами, в итоге свалившись в кювет и врезавшись в сосну, словно нарочно выросшую здесь для таких случаев. Все произошло так быстро, что я даже не успел испугаться. Может, если бы сидел на месте Маши, тогда и почувствовал весь спектр эмоций. «Черт! Все целы!» Денис кое-как открыл дверь, вывалился с сиденья и начал ощупывать себя, громко матерясь в пустоту. «Угу», – удивленно осмотрелся я. Действительно, врезались знатно, но все в норме. Только у Сереги здоровая такая ссадина на лбу. Я представлял аварии более травматичными, что ли. Дымящиеся останки машины, кнычащие пассажиры, кому-то вывернуло ногу в сторону, что видна кость. Кто-то баюкает поломанную в нескольких местах руку. Короче, больше жести. А тут слишком просто получилось, хотя я должен радоваться, что вообще невредим. Мы начали по очереди вылазить из машины. «Ты прям мастер, Дэн!» «Хренастер!» Денис злобно смотрел на нас, чуть ли не кидаясь с кулаками. «Я вас поубиваю, уроды! Машину мы отсюда 100% что не вытащим! Сказал же ясно и понятно, харе бухать в тачке!» «Все, все!» Серега по-дурацки улыбался, толком еще ничего не соображая. Отряхнулся и неприятно хрустнул своим костлявым телом. Ощупал ссадину на лбу, немного скривившись от боли. «Что орешь-то? В самом деле?» Я встал на сторону Дэна, помахав только что вытащенным мобильником. «Мы неизвестно где. Машине конец. Связь кое-как ловила несколько минут назад, а сейчас ее вообще нет. Во всяком случае, у меня. Серег, ты башкой, похоже, сильно приложился. Лучше бы заткнулся». Он тоже достал телефон. Задумчиво уставился, тыча пальцами и все больше хмурясь. «И у меня не ловит. Блин, реально срань полная. Но ты же знаешь, где мы?» Он с надеждой уставился на Дениса. «Я здесь пару раз всего проезжал, и то в голожопом детстве. Так что врать не буду. Посмотрим сейчас по карте, где мы и чего. Сколько нам пешком пилить, тоже не в курсе. И большие сомнения, что здесь попутку словим. Все то время, пока мы ехали по этой трассе...» Он специально произнес с сарказмом последнее слово, словно показывая свое отношение к полуразвалившейся дороге. «Я не видел ни одной машины». «Что за глухомань такая?» «Ну, такая. Я предложил съездить в старый дачный поселок, а вы уже сами согласились с дикарями провести выходные. Охрененное начало, ничего не скажешь. Красавцы вообще!» Маша, забытая всеми, отрешенно смотрела куда-то в одну точку. «Маш, ты как?» – вспомнил Колян. Денис тоже встрепенулся, хлопнув себя по голове. Совсем позабыл про свою девушку, болван. Маш! Надо сходить посмотреть, что там с мужиком. Помедлив, выдала она. С кем? Мы не сразу врубились, о чем Машка говорит. Чуть не сбили которого, идиоты! Он там лежит! Девушка махнула рукой. Внимательно посмотрела на нас, не слишком торопящихся бежать и спасать неизвестного. Удивленно подняла брови. Вы что? Блин, Маша... Замялся Дэн, отводя глаза в сторону. Ты заметила, мы его сшибли или нет? По-моему, даже не зацепили. И откуда он вообще взялся-то здесь? Задал резонный вопрос Колян. Какая разница? Ему наверняка нужна помощь. Маша, решительно не задумываясь больше ни секунды, направилась в ту сторону, подсвечивая себе дорогу фонариком, только что взятым из сумки. Мы недалеко отъехали. Большая разница! Крикнул он вслед. Если все-таки сбили, то все печально для всех нас может закончиться. Девушка злобно посмотрела на Дениса и, отвернувшись, молча продолжила идти. Парни потоптались и, ничего толком не решив, угрюмо двинули вслед за ней. Немного замешкавшись, я прихватил пару фонариков, быстро догоняя их. Не оставаться же одному у машины. «Еще примерно час, и будет темно, как в одном месте», обнадеживающе заметил Колян, мрачно рассматривая окрестности. «Сейчас посмотрим, что к чему, и будем дальше решать, что делать». Сбоку в полумраке хрустнули ветки, будто что-то тяжелое ненароком наступило на них. «Эй, кто там?» – крикнул я, попытавшись разглядеть что-нибудь в кустах. Неясные тени маячат перед глазами, деревья мрачной стеной закрыли весь обзор. Да и туман этот, есть там что или нет? Тишина не дала ответа. «Наверное, ветер или животина какая мелкая», – предположил Коля. Плечи сами собой передернулись от прохладного ветра или от напряженной обстановки. Пока мы обшаривали глазами окрестности, Маша подошла к телу. «Лежит, не двигается», – прошептала она, опасливо приближаясь шаг за шагом. Повысила голос, пытаясь добиться ответа. «Вы как?» Тишина. Никакого движения, не ясно даже, что с этим мужиком, живой он или нет. А может, это девушка, кто знает. Хотя по комплекции больше похоже на мужское тело. «Я пойду, проверю пульс». Маша посмотрела на нас, с надеждой спросила. «Никто не хочет помочь?» Мы все замялись. Серега опустил глаза. Я, чувствуя себя бездушной скотиной, посмотрел в сторону леса, будто заметил что-то интересное. «У меня какое-то хреновое предчувствие», – неожиданно выдал Колян. «Может, ну его, назад к машине пойдем». Тело еле-еле зашевелилось. Маша, плюнув на нас, испуганно присела рядом и перевернула его. Фонарик положила рядом. Вся одежда и особенно лицо незнакомца были заляпаны грязью и кровью. Фонарь частично охватывал светом некоторые детали черта лица. Что-то знакомое. Она пригляделась пристальней, взвизгнула и обернулась к нам. Страх сменился удивлением. «Что за приколы, ребят? Это Роза?» Мы не успели даже дернуться, как только что лежащий беспомощный незнакомец быстро махнул рукой, и лезвие непонятно откуда взявшегося ножа глубоко рассекло девушке горло. Кровь хлынула ему прямо на лицо, но он словно и не заметил этого. Маша, надрывно хрипя, попыталась руками остановить кровотечение, но сбитый отреагировал в ту же секунду. Нож, пройдя под подбородком, затормозил, застряв где-то у нее в небе. Глаза девушки закатились, и она в конвульсиях беспорядочно задергала руками. Незнакомец обхватил Машу и что-то тихо прошептал на ухо. После с нечеловеческой легкостью отшвырнул тело в сторону и вскочил. Весело рассмеялся и принялся размазывать кровь по лицу, будто ребенок обжора, дорвавшийся до шоколада. Зрелище было омерзительным. Все это казалось безумием и длилось максимум секунд 40. Как же так? Что тут происходит? Единственная мысль билась у меня в голове. Ужас растекался по телу, сковывая движение и не давая пошевелиться. Из ступора нас вывел крик «Бегите!», доносился он со стороны леса. Мы, не сговариваясь и не отдавая себе отчета, помчались через кусты в чащу, прорываясь сквозь колючие ветки. Дикий страх от происходящего затмил все остальные чувства. Фонарики только мешали нам, раскидывая причудливые тени под ногами. Коля споткнулся и упал, не успев перепрыгнуть через невысокую, но хорошо спрятанную в траве корягу. Приземлился на вытянутые руки, но все равно, болезненно ударившись об землю. «Парни, помогите!» – завыл он не своим голосом. Мы с Серегой остановились, тяжело дыша. Сзади орала тварь, убившая Машу. Денис, даже не оглянувшись, пронесся мимо. «Дэн, стой! Не надо разделяться!» – предостерегающе крикнул я. Он, не обращая внимания и не слушая меня, все дальше и дальше отдалялся, пока не скрылся в кустах. Мы подбежали к Коляну. К счастью, он ничего не вывихнул. «Вставай, давай, дружище!» Кое-как его подняли и побежали дальше, буквально чувствуя спиной, что та тварь где-то рядом. Незнакомец хрипло крича нам вслед, чтобы мы успокоились, нехотя остановился. «Вам все равно крышка, ребята!» Он разразился кашлем вперемешку со смехом. Минут через 10 этой безумной беготни мы грязные и в царапинах вообще перестали понимать, где находимся и в какой стороне дорога. «Давайте остановимся и передохнем», — сказал я, дико озираясь. Дыхание вырывалось короткими хрипами. Мышцы ног пылали от неожиданного и продолжительного бега. Сердце странно клокотало в груди, пытаясь успокоиться. «Надо обдумать, что делать дальше, тем более мы вроде оторвались от этой твари». «Какое тут нахрен думать? Надо в ментовку звонить». Серега достал телефон, судорожно втягивая воздух. «Черт, все еще нету связи. Вообще нет. Мы что, в фильме ужасов? У вас есть сигнал?» «Нет». Я мрачно покачал головой, смотря в землю. А навигатор остался в машине. Мы замолчали. Каждый думал о том, в какую задницу попала наша компания. Что делать дальше? «Ни у кого не... Проскальзывала мысль, что, может, это все розыгрыш?» Нарушил тишину Колька, высказав неожиданную теорию. «Дэн с Машей решили приколоться над нами». «Не похожая на них шутка. Да и слишком заморочено все». Серега почесал затылок, напряженно размышляя. «Но то, что здесь творится полная жопа, в этом я уверен. Может, как-то попытаться вернуться к машине?» Я на пару мгновений замер, только потом ответил, пытаясь не слишком огорчать ребят, хотя у самого на душе было погане некуда. Тут и днем не разобраться, куда идти, а сейчас стемнело, что вообще ни черта не видно. Вот Денис должен примерно был знать, куда идти. Дачный поселок где-то не особо далеко, как он рассказывал. «Ну вот опять, и дача его где-то в округе. Не верю в такие совпадения». «Ты хочешь проверить, шутка это или нет? Сходи, узнай, спроси». «Ну, согласись же, мутная история вырисовывается. Дача, оставшаяся по наследству, хрен знает сколько лет пустует. По его разговорам, там, считай, уже никто не живет. Заброшенное место. И тут просыпается интерес съездить посмотреть на это уютное гнездышко. Даже нормально не отмеченное на картах. Сам помнишь, что Денис у своего бати узнавал, как доехать?» «Я также помню, что он не особо уговаривал нас ехать. Мы сами загорелись идеей несколько дней пожить в диких, так сказать, условиях». «Условия замечательные просто. Все нужное барахло в машине лежит, у нас вообще ничего нет». Серега распалялся все больше, вскочив с земли. «Надо найти хоть что-то для отпора, если встретим ту мразь. Хотя бы палки. Да и вообще, зря мы убежали. Надо было всеми на него накинуться». «Угу, ты только сейчас таким Рэмбо стал. Что же тогда сам помчался быстрее всех? Мы засали, я и не спорю, но в такой ситуации практически любой поступил бы так же». «Мы должны отомстить за Машку». «С ума сошел?» Я надвинулся на него, злость закипала. «Во-первых, не ори. Мы, в отличие от тебя, хотим еще выбраться отсюда. А во-вторых, мне ее тоже жаль, ты прикинь? Она и моя подруга была. Но на данный момент нужно думать о других вещах. Мы даже не знаем, кто убийца. Может, это безумный лесник или сатанист, все что угодно. Даже то, что он может быть не один. Не приходила в голову такая мысль?» Серега оторопело вылупился на меня. Похоже, действительно не задумывался о таких вариантах. «Хочешь, ломай палку, обгрызая, бегай с ней по лесу, как сраный пигмей, твое право». «Парни, хватит. Сейчас нужно подумать, куда идти дальше, а не затевать глупые споры. Скоро совсем стемнеет». Он похлопал по карманам. «О, у меня зажигалка есть. Уже кое-что. Можно будет костер разжечь». «Супер». Серый не разделил оптимизма, но хотя бы утихомирился. «Как раз удобно для той твари, чтобы заметить нас издалека. А сигареты случаем нет?» «Ты знаешь ответ, дружище». Я покачал головой. «Кстати, мы забыли, что, получается, тут еще кто-то есть». Крикнул нам, вывел из ступора. «Как бы найти его? Может, что-то прояснилось бы?» «Предлагаешь сейчас ходить и искать по лесу? Сам только что говорил, что это вся чушь». «Ну да», согласился я. «Ладно, парни. Передохнули немного, что дальше? Идти назад, рискуя нарваться на того неадеквата?» «Я не могу точно сказать, но, по-моему, дорога должна быть там». Коля махнул рукой направо. «Если мы не слишком петляли». «И откуда у тебя эта уверенность?» «Не знаю». Он сконфуженно хлюпнул носом. «Ощущение в голове, что надо туда. Какое-то дежавю, типа. Не могу толком объяснить». «Может, он и прав. Я мельком поглядывал на навигатор, и вроде бы действительно там есть наша дорога. У меня ощущение, и, может быть, что-то не видел, как-то не особо устраивают. Но ничего лучше предложить не могу. Давайте проверим ваши экстрасенсорные способности. Денис устало привалился к дереву. Сил уже не оставалось, но страх продолжал гнать его дальше. Что же за дерьмо там произошло? Эта мысль билась в голове и не давала покоя. Еще больше его волновало то, что он, похоже, совсем потерялся в этих дебрях. Сколько он уже бродит? Больше часа? Вначале Денис примерно представлял расстояние, где находится дачный поселок, но лес все продолжается и продолжается, хотя, по идее, парень должен был как минимум уже выйти к дороге, хоть какой-то цивилизации. Теперь Денис сожалел, что кинул друзей. Было бы не так страшно, но разум подсказывал ему, что одному выбраться из этой передряги будет проще. Он оторвался наконец от дерева и продолжил свой бег, засунув бесполезный пока фонарик за пояс и прикрывая рукой лицо от веток. Несколько раз Дэн спотыкался, но удерживался на ногах, стараясь как можно быстрее убраться из этого ненормального места. Звук пришедшей СМС передернул его. «Только же проверял, что связи нет». Денис неверяще ощупал карман штанов. Достал телефон трясущимися руками. Сообщение от Маши. «Ты скоро умрешь». И улыбающийся смайл. «Дерьмо!» Денис не мог сдержать своих эмоций. «Что за сраные шуточки? Кто ты?» Напечатал он. Нажал «Отправить». Сообщение не доставлено. Связи опять нет. И нет ответов на происходящее. Впереди что-то виднелось из-за деревьев. Он рванул на этот просвет и выбежал на небольшую поляну, местами поросшую невысоким подлеском. Взгляд уткнулся на старый домик, который никак не вписывался в окружающую картину. Кому нужно было строить его здесь? Денис опасливо подкрался ближе, и за закрытой двери шел манящий запах мяса. «Это ловушка!» – орал его мозг, но Дениса неудержимо влекло внутрь. Бурчащий желудок, казалось, был слышен в каждом уголке леса. Он взялся за ручку, ощутил дерево, покрытое от продолжительного времени длинными неровными трещинами. «Убей их! Их всех!» Раздался у него в голове еле различимый шепот. «И ты свободен!» Дэн потряс головой. «Так с ума сойти можно!» Решительно распахнул дверь. Внутри было значительно теплее, хотя никакого обогрева он не заметил. Везде были навалены доски, палки и мелкий мусор. Единственным местом, которое освещала еле коптящая старая лампа, являлся стол, за которым сидел, скрючившись, какой-то человек. Одной рукой сжимал большой нож, другой жадно поглощал из миски непонятные куски. Он дернулся от шума и вскочил, выпитив вперед руку. Блеснуло острое лезвие. Денис с удивлением узнал Серегу, быстро вытирающего губы и подбородок. Дорогу мы так и не нашли. В итоге наших блужданий Серега заметил, что на телефоне время показывало уже 2:00 ночи, но все никак не темнело. Оставался такой же полумрак, как в начале наших похождений. Еще одна странность была в том, что наши телефоны стали показывать разное время и даты. У меня так вообще перескочило на 5 лет назад. Уставшие и опустошенные, мы уселись на землю. «У меня скоро мобила сядет. Серег, Сань! Приберегите заряды, отключите пока». А вдруг связь поймает? Я задал резонный вопрос, не торопясь вырубать единственный на данный момент предмет, который мог бы спасти нас. «Сомневаюсь, что тут вообще что-то работает нормально. Какая-то чертовщина кругом творится. Минут 20 назад немного начало светлеть, а потом опять потемнение. Хотя, может, прошло и не 20 минут, а час. А звуки? Хоть одно животное, ну или на худой конец птица. Даже насекомых не слышно». «И что ты предлагаешь? Просто сесть и все? Начать кричать во все горло? На наши поиски можно даже не надеяться. Своих родаков я предупредил, что связь может и не работать, и чтобы не беспокоились из-за этого, они маленькие уже. И у меня также. Так что 2 дня о нас и не будут волноваться», – сказал Серега. «А может, мы все умерли?» – прошептал Коля, не слушая наш разговор. «Чего? Ты что несешь-то? Вдруг мы погибли в этой аварии? А вокруг чистилище или ад, или хрен знает что еще». «У тебя совсем кукуха поехала». Серега отодвинулся немного в сторону. «Что за бред тебе идет в голову?» «Не знаю, ребят. Я просто думаю, что мы не выберемся отсюда». В нескольких метрах от нас раздались шаги. Мы вскочили и подняли небольшие палки, найденные во время блужданий. Так себе оружие, но хоть что-то. Тише, тише, парни. Из-за кустов вышла Маша. Все в порядке. Ну и дали вы стрекача. Еле нашла вас. Мы в полной прострации уставились на нее. Грязная, спутанные волосы, все в крови. Но стоит перед нами живая. Это все шутка была, не волнуйтесь. Мы с Денисом разыграли вас, но немного не подрасчитали, что вы такие очканы-бегуны. Какого? Вам типа смешно? А мы тут чуть кони не двинули. И что за тело? Кто? А, это Дениса знакомый. Но согласитесь, было очень страшно. Ха, не то слово. Серега стоял, улыбаясь, как идиот. Штаны менять точно придется. Дайте я вас сфоткаю на память. Маша достала телефон. Я заметил, что у нее сильно трясутся руки. Да и голова качается время от времени. Что с ней не так? Смотрите сюда внимательней. Сейчас вылетит птичка. Что-то не сходится. Коля тоже наморщил лоб, не разделяя Серегиного оптимизма. Посмотрел на Машина, потом на свой телефон. Знакомый. Авария. Время, нет связи. Слишком много случайностей. Как вы вообще выбрали это место и разыграли этот спектакль? Фигня полная. Маша помрачнела. Опустила телефон с выключенным дисплеем. Коль, тебе голова не жмет? Не пони... Сзади что-то хрустнуло, и он запнулся на полуслове. Я повернул голову. В затылке Коляна торчал топор, взятый на всякий случай в поход и оставшийся в машине. Но опасный предмет был в руках Дениса, незаметно возникшего за нами. Он с усилием выдернул его и, широко размахнувшись, вонзил снова с тошнотворным громким звуком. Коля открыл рот, но вместо слов выходило нечленораздельное бульканье. Он сделал шаг в сторону и свалился, увлекая за собой Дениса. «Беги, дурачок, ты нам не нужен», сказала Маша Сереге и кинулась на меня. Я не мог поверить во все происходящее, и только тогда, когда Маша, урча, вцепилась зубами мне в руку, мой мозг включился. Я плечом сильно оттолкнул ее. «Маша, успокойся, что с тобой?» Я пытался найти хоть какое-то рациональное объяснение всему. Из прокушенной руки струилась кровь. «Что на вас обоих нашло?» Она снова бросилась, и я палкой наотмашь ударил ее по лицу. Что-то чавкнуло, и девушка, попятившись, выплюнула несколько зубов. Губы превратились в кровавое месиво, но она улыбалась. «Как же я хочу убить тебя! Это так круто!» Денис, вскочив со остервенением, кромсал тело Коли, не замечая ничего вокруг. Наконец топор намертво застрял в позвоночнике. Он, не веря, подергал его несколько раз, пнул отрубленную руку и тут заметил все это время стоявшего столбом Серегу. «Зря ты, дружок, не ушел, когда был шанс!» Затем Денис вдруг посерьезнел, к чему-то прислушался и, хрустнув кулаками, медленно стал приближаться. «От твоей смерти уже ничего не изменится, но зато я обломаю шанс выбраться отсюда другим!» «Хватит разглагольствовать! Прикончи его быстрее!» Сказала Маша, растирая свою кровь по лицу. «А ты, сука, не отвлекай меня! Сейчас все будет!» Запричитал он куда-то в сторону. «Долбанный кусок дерьма! С кем ты все время разговариваешь?» Девушка, совсем обезумев, накинулась на Дениса сама, поцарапав ему щеку ногтями. «Бежим, Серег!» Пользуясь этой возможностью, я из последних сил начал разгоняться, но запнулся об какой-то корень под ногами, со всего маху врезался головой в дерево и поплыл. Перед глазами все завертелось, и я потерял сознание под дикие вопли Маши. «Убей. Осталось немного. Ты же не хочешь остановиться на самом интересном?» Ему нравилось, что говорит голос. Вначале он боялся его, но с каждым разом все больше понимал весь смысл задуманного. И от этого становилось еще приятнее быть вовлеченным в данное действие. В самом деле, это ведь так приятно лишать жизни, впитывать последние секунды чужого существования, видеть страх в их постепенно угасающих глазах. Нужно найти всего одного, а остальные уже так, развлечения ради, не растерять полученные навыки. «Я действительно буду свободен?» – спросил он в пустоту хриплым голосом. Горло пересохло, он давно не ел и не пил, но тело будто понимает, что поставлено на кону. Ответа не было, как он в принципе и ожидал, но ничего, он привык. Привык к голосу, к непонятным вещам, творящимся вокруг, к времени, которое будто бы сошло с ума в этом месте. Одежда и лицо все в грязи, но убийце было все равно. Так даже лучше, никто из них его не узнает. Он продолжил стоять в кустах. Часов давно не было, отключенный телефон валяется в кармане, да он и не нужен. Связи все равно нет. Он сам знает, когда и где, почему и откуда. Эти вопросы он уже не задавал. Справа раздался звук приближающейся машины. «Ну что же, продолжим?» Он рассмеялся и закашлялся, сплевывая кровь. «Надеюсь, в этот раз у меня получится». Я застонал. Как же трещит голова, словно с адского похмелья. Но вроде живой. Наверное. Кое-как разлепил глаза, слегка ощупывая тело на предмет ушибов и ран. Нифиговы мы попали в аварию, хотя сами виноваты. Отвлекли Дениса от дороги своими пьяными выходками, вот и получите, распишитесь. Денис красавец, конечно, только тачку угробил, а мог бы и нас заодно. Только один вопрос. Почему вокруг какие-то ветки вместо крыши автомобиля? Я, покряхтев, как старый дед, устало помотал головой. Тут-то все и нахлынуло. Все, что произошло. Лучше бы так и оставался в безмятежном неведении. «Твою мать!» Я попытался резко подняться, но меня увело в сторону. Голова закружилась так, что чуть не сблевал. Аккуратно встал на четвереньки. Вдох. Выдох. В паре метрах левее стоял Серега с окровавленным топором в руке. Отрешенно смотрел куда-то сквозь меня. Безжизненные глаза, словно у трупа, пугали еще сильнее. «Серый!» – позвал я его шепотом. Молчание. Поднялся, держась за дерево. Как же сильно мутит. «Братан, не пугай, ответь!» Он моргнул и сфокусировал мертвый взгляд на мне. Неторопливо волоча топор, шагнул вперед. На несколько секунд его лицо приобрело зловещий вид, будто друг решал, что со мной делать. Мутные безразличные глаза цепко следили за всеми движениями, как змея, готовая к броску. Сделав над собой усилие, Серега отступил. Сжал губы так сильно, что они побелели. «Что с тобой?» Я все стоял, опираясь на дерево, не зная, как быть дальше. Присмотрелся в лежащие позади него тела. «Твою мать! Это они? Он что, спятил? Убил Машку с Дэном? Ты их того?» Серый ничего не ответил. Отвернулся и, неудобно сгорбившись, побрел прочь, волоча за собой топор, как мелкую собачонку на привязи. В другой ситуации было бы смешно, но не в этой. «Не молчи!» Я наконец-то отцепился от дерева и подскочил к Сереге. Не раздумывая, сильно схватил за плечо, раздельно по словам произнес: «Что тут произошло?» Он уставился на меня сузившимися глазами. Рот чуть приоткрылся. Мелко потрясывающаяся голова только добавляла безумия в его и так неприятный вид. Через мгновение оттолкнул, словно не узнав или не понимая, что за преграда возникла на пути. «Не делай так больше». Безжизненный голос еще больше пугал. «Тебе лучше уйти подальше. Убежать как можно быстрее. Особенно от меня. Я еле сдерживаюсь, чтобы не прикончить тебя». После таких слов я отступил на пару шагов. Друг резко дернулся. Лицо перекосилось в гримасе боли и ярости. Сжал кулаки, тихо шепча под нос непонятные слова. «Да уходи ты, идиот!» «Нет, не буду этого делать. Я схожу с ума». Я, испуганный этими переменами в поведении друга, поискал глазами палку, которой отбивался от Маши. Похоже, она сейчас понадобится в кратчайшие сроки. Но Серега, тут же забыв про мое существование, пошел вглубь леса, снова начав бормотать. Пара минут и тишина. Ни хруста веток, ни ветерка. Абсолютная тишина, будто бы ничего и не было. Я сделал шаг и разрушил эту иллюзию. Дошел до валяющихся тел. Голова Дениса была почти отделена от тела. Кто-то сильно рубанул ему по горлу топором. Я обшарил его карманы, борясь с тошнотой. И стараясь не смотреть на обезображенные останки друга, до чего докатился. Было ли это действительно розыгрышем? Уже сомневаюсь. Прав был Колян, что слишком много несостыковок. Но теперь об этом нет смысла думать, есть вещи важнее. Нашел ключи от машины. Да, теперь бы найти ее саму. Хотя хрену толку, водить все равно не умею. Замечательная находка. Я зло усмехнулся, переходя к другому телу. Маша лежала, уставившись глазами вверх, оскалившись перед смертью в кровавой гримасе. Мне снова стало тошно. Старые друзья и валяются мертвые где-то в сраном лесу по непонятным причинам. У нее я нашел нож во внутреннем кармане, небольшой, но уже хоть что-то. И выпавший мобильник, на который девушка нас снимала, разряженный. Да и сам телефон будто провалялся не один год в земле. Для чего это все было? Непонятно. У Дениса после более тщательных поисков телефона я не обнаружил вообще. Тихо пошел в противоположную сторону от Сереги. Что же тут все-таки происходит? В голову совершенно ничего не приходило. Никаких правдоподобных объяснений не было, только полная дичь, инопланетяне, вирусы, эксперименты с сознанием, все это сон блохастой собаки, или мой, или я сам собака, или я реально умер и нахожусь в какой-то загробной хрени. Любая теория из миллиарда книг и фильмов могла быть правдой. Только я не хотел бы в ней оказаться. Ну, либо самый простой вариант. Я сошел с ума и сейчас сижу, обмазавшись фекалиями и пуская слюну, смотрю на белой стене психушки это кино. Надеюсь, хотя бы кормят хорошо. Ха, вокруг полный звездец, а я размышляю, что там на обед. Такими темпами начну разговаривать с белочками, которых и так, по всей видимости, здесь нет. Как и остальных животных. Начало светлеть. Надолго или нет, непонятно. Эти изменения времени тоже сбивают с толку. Все-таки вариант с какими-нибудь психотропными веществами самый правдоподобный. Денис или Маша подмешали нам всем что-то, но не рассчитали дозировку, вот всех и вштырило. И теперь бегаем по лесу, охренев от лютых глюков. Впереди я заметил висящую на кустах какую-то одежду. Подошел. Лицо исказилось полным непониманием происходящего. Загадок становилось все больше. На ветках, почти свалившись на землю, свисала моя куртка. Такая же, в которую я был одет. Сейчас... Денис успокаивающе поднял руки, хоть какое-то знакомое лицо. «Серёг, это я, расслабься и опусти нож». Он огляделся по сторонам, но остальных друзей не увидел. «А где Коля с Саньком?» «Кто?» Серёге с большим трудом давались слова. Нож качался из стороны в сторону. Парень внимательно разглядывал Дениса, будто сравнивая с кем-то. Тому стало не по себе, но он постарался не подавать виду. «Извини, что кинул вас, я урод, знаю». Денис попытался улыбнуться, вытер пот со лба. «Это от волнения или здесь так жарко?» «Друзей бросать – это последнее дело, но было очень страшно, пойми меня». Серега потряс головой и болезненно ухмыльнулся. Скрючился так, что одно плечо оказалось выше другого. «А, друзья придут, скоро придет. Что это вообще за место? И убийца где-то здесь шарится, может, это его домик?» Парень занервничал, облизывая губы. «Не знаю, друг. Не знаю, набрели и все. Скоро все будет». Денис все больше чувствовал себя не в своей тарелке. Все чувства ему кричали, что пора уносить отсюда ноги, но он медлил. Надо дождаться остальных, попросить прощения, решить, что делать дальше. Попробовать сориентироваться и найти машину. Они ведь так и не успели посмотреть, что с ней. Может, как-нибудь всеми попытаться выволочь ее и уехать отсюда как можно быстрее. Запах мяса продолжал дразнить ему ноздри, не давая сосредоточиться, когда он успел так проголодаться. «Кого вы там поймали на мясо, охотнички? И главное, чем?» Денис, не спеша обойдя Серегу, подошел к столу. Заглянул в полуосвещенную миску. Там лежали плохо обжаренные куски мяса и полуобглоданная кисть руки. Денис поперхнулся от ужаса, с силой отшвырнул тарелку в сторону. Она брызнула осколками, разбившись о стену. Недоеденная рука отлетела к проходу, приковывая к себе внимание. Особенно на явственный след от укуса. «Черт! Это шутка?» Он попятился задом в угол и спотыкнулся о какой-то предмет. Свалился, нелепо вскинув руки и неудачно попытавшись ухватиться за стол. Чертыхаясь, завозился, как черепаха, загребая ногами по полу. Попробовал встать. Куски досок, мелкие щепки, ткань. Правая рука попала в липкое варенье из... фруктов? Денис, облокотившись о что-то продолговатое, повернулся в сторону и уткнулся в лицо Серого. Точнее, то, что от него осталось. Ни губ, ни носа, ни ушей. Просто ужасный овал с безжизненными глазами и вырванной нижней челюстью с языком. Денис посмотрел на стоявшего у стола еще одного Серегу, живого и с интересом наблюдающего за всем этим ужасом. Приподнялся и увидел всю картину, поперхнувшись истошным криком. Валяющийся труп его друга был уже выпотрошен и частично съеден. То, что он принял за варенье, оказалось лужей крови, натекшей с кучи кишок, лежащей неподалеку. Дверь в хижину открылась. «Вот и друг пришел!» Серега оживленно схватил оставшийся кусок мяса со стола и стал сосредоточенно его жевать. Денис посмотрел на вошедшего человека, попавшего в свет лампы, и начал истерично хохотать. Остатки рассудка стремительно уносились в этом непрекращающемся безумии. Дрожащими руками ощупал свое лицо. «Я сколько раз повторял, хватит жрать человечину! И выкинь весь мусор, эти жалкие объедки, омерзительное зрелище!» Голос был Денису незнаком, но так всегда и бывает. «Все равно... все исчезнет, все снова исчезнет. Попробуй хоть кусочек. Понравится? Вкусно?» «А, ты все больше сходишь с ума!» Человек угрюмо нахмурил брови и махнул рукой на Дениса. «Я надеялся, что будет кто-то другой. Надо его заткнуть, пока не нужно привлекать лишнее внимание». «Кто? Кто это сделает?» Серега весь затрясся в предвкушении. Изо рта тянулась струйка слюны. Человек подошел, вытаскивая нож и пробуя его на остроту. Денис, хрипло похрюкивая от смеха, с интересом наблюдал за ним. «Сам! В отличие от тебя, я еще не убивал себя!» Он был такой же, как Денис. Точная копия до мельчайших деталей, только лицо будто ошпаренное кипятком и в каких-то мелких рытвинах, лохматый, весь грязный и в заляпанной кровью одежде. Двойник несколько секунд смотрел на стоявшего на коленях и раскачивающегося туда-сюда человека, вздохнул и одним быстрым движением перерезал Денису горло. «Я сошел с ума. Это самое простое объяснение. Я просто сошел с ума», — бормотал себе под нос Серега. Эти слова, произносимые без остановки, перебивали другие, неправильные, не его мысли, настойчиво ввинчивающиеся в сознание. Чужой голос, желающий убийства, снова ощутить последние судороги жертвы. Кто это? Серега так и не узнал ответа. Голос появился в голове, когда он, боровшийся с Денисом, случайно пырнул его ножом. Парень пытался оттащить Машу от Дэна, все еще не веря в случившееся, вырвал нож. Пара секунд, и нож уже воткнут тому в горло. Маша ошарашенно пучит глаза и испуганно пытается что-то сказать. «Убей ее. Это начало твоего пути на свободу». Ужасные слова, но не придавая им значения, он словно в тумане хватает топор, не слушая отчаянных воплей Маши, последних в ее жизни, а дальше сознание отключается. Только одна фраза бьется в мозгу. «Убей их всех». Очнулся Серый, только стоя с поднятым топором над Саньком. Приложив неимоверные усилия, смог удержаться от еще одного убийства. «Это мой друг. Хватит. Пока он без сознания, прикончи его. Только так ты сможешь разорвать круг. Нет». Санек открывает глаза. Голос продолжает повторять свои фразы, как заезженная пластинка. Сейчас, спустя некоторое время, хотя какое нахрен некоторое, может, прошел час, а может и полдня, голос немного приутих. Затаился до поры, но Серый был рад и такой передышке. Куда он идет? А главное, зачем? Зачем все еще куда-то рыпается, переставляет уже непослушные ноги? Выхода все равно нет. Все друзья мертвы в этом проклятом месте, ну или скоро умрут, не меняет сути. Может быть, опять от его руки. Интересно, сколько ударов топора понадобится, чтобы отрубить Саньку голову? Думаю, пяти хватит, ведь топор все тяжелее, а руки устали. Надо поскорее все закончить, пока есть силы. Снова началось. Только теперь его мысли вперемешку с другими. Серега со всей силы ударился головой об дерево, так что рассекло лоб. Поймал пересохшими губами теплую струйку крови. От вспыхнувшей боли голос отдалился, стал еле слышен. Продолжил шагать. И очень удивился, выйдя на дорогу. Это было так неожиданно, что парень вначале даже не понял, что перед ним, и только спустя несколько шагов, уже наступив на нее, наконец улыбнулся. Он вырвался из этого сраного леса. Теперь дело за малым. Решить, в какую сторону идти. Я пялился на куртку уже минут 5. Тряс головой, закрывал глаза, но она упорно не исчезала. Все становилось еще запутаннее, хотя куда уже больше. Вначале я думал, что она просто похожа на мою, но нет. Заедающая молния во внутреннем кармане. Маленькое пятно краски справа на плече. Все было и на моей, и на этой. Путешествие во времени. Назад в будущее, вперед в прошлое, что-то типа такого. Я уже был здесь. Видимо, все-таки сошел с ума. Если я сейчас не в психушке, то она мне теперь и не понадобится. Смысл на нее смотреть, есть дело поважнее. Закралась в голову единственная здравая мысль за долгое время. Куртка и куртка. Сегодня столько хрени произошло, что мне, в принципе, уже и удивляться должно быть нечему. Я продолжил путь, огибая низкие ветки деревьев и внимательно смотря под ноги. Еще раз потерять в таком месте сознание я не готов. В голову не в тему полезли мысли о друзьях. Что сказать их родителям? Ваших детей убил хрен пойми кто, хрен пойми где? Полиция по-любому тоже будет при деле, а это уже серьезно. Решат, что мы обдолбались чем-нибудь и почикали друг друга. А меня вместо психушки отправят на пожизненное. Замечательные выходные провели. Смогут ли они вообще найти это место? Хотя главный вопрос, смогу ли я им всем что-нибудь рассказать, если встреча произойдет? Или сдохну здесь? Всего-то надо протянуть еще пару дней, пока нас не хватятся близкие или знакомые. Как делать нефиг? Серега, правда, был вполне живой, но я сомневаюсь, что это надолго. Ведь не стоит забывать про непонятного убийцу. Кто он? Как здесь оказался? И где сейчас? После того случая на дороге мы его больше не видели, может, его и не было. Тот же Дэн что-нибудь подсыпал в пиво. И это все глюки. Я уже по второму кругу думаю об этом. Хватит. Тем более зазевавшись, я чуть было не проткнул себе веткой глаз, только поцарапал щеку. Слишком уж реалистично здесь все для галюнов. Визг тормозов разорвал тишину и перебил мои унылые депрессивные мысли. Я помчался туда, не раздумывая ни секунды. Хоть какие-то звуки цивилизации. Пару раз чуть не грохнулся, спотыкаясь о коряги. Быстрее, быстрее. Мне показалось, что я бегу уже минут 5. Сердце выскакивало из груди. Вдалеке раздался шум удара и скрежет. Наконец выскочил на дорогу. Ошарашенно, как рыба, выброшенная из воды, захлопал ртом без звука. Метрах в 100 впереди меня, врезавшись в дерево, гудела и дымилась машина. Какие-то силуэты людей шли по дороге, негромко переговариваясь. Сердце колотилось как бешеное, я не мог его успокоить. Не может этого быть. Хоть стало опять темнее, видимо, рассвета здесь нет в принципе, я все равно узнал бы эту тачку. Сколько на ней было организовано пьяных, сколько тел после она перевезла по домам. А идущие люди — это мы. Мои друзья и... я? Пору вызывать санитаров и колотиться в бреду на изломанном древнем асфальте? Но где же наша машина, на которой ехали мы? Она валяется дальше? Как такое вообще возможно? Я открыл рот. Закрыл. Что делать? Кричать им что-нибудь? Как они себя поведут, увидев такую срань? Как я бы себя повел, обернувшись на крик и увидев самого себя. Думай, думай. Дерьмо. Они же сейчас идут к тому убийце, который зарежет мою подругу. Идея пришла сама собой. Быстро забежав в лес, я, стараясь как можно тише вести себя, пошел вперед. Ногу свело судорогой, и я, неловко повернувшись, наступил на ветку. «Эй, кто там?» Раздался незнакомый голос. «Блин, это же я». Ну да, свой голос всегда звучит как-то чужеродно, когда слышишь его отдельно. Я распластался на земле, спасаясь от света фонарика. Замер, осторожно прислушиваясь. «Наверное, ветер или животина какая мелкая. Забей, Сань». Шаги немного отдалились. Я услышал невнятный голос Маши. Предлагает подойти к телу. Больше медлить нельзя. «Бегите!» – заорал я. Ребята стали испуганно озираться по сторонам. «Дебилы, что вы тупите-то?» Тело вскочило, как подброшенное пружиной. Наконец, народ зашевелился. «Эй, друг, ты как?» – голос Коляна. Убийца отшвырнул стоявшую на пути Машу, подлетел к парням и со остервенением воткнул нож в кого-то. Капли и визги неприятно резанули мне по ушам. Денис подбежал к Маше, помог ей встать и помчался с ней на противоположную сторону дороги, в лес. Остальные, как бешеные лоси, ломая кусты, устремились в мою сторону, чуть не наступив на меня, и, бросив машину, унеслись в темноту. Я, чувствуя себя полным дебилом, устало поднялся и вышел на дорогу. Убийца отбросил от себя тело. Оно непослушной куклой свалилось, уставившись неподвижными глазами в сторону. Это был я. Очень непривычно, да и что скрывать, сумасшедше смотреть на себя со стороны, особенно мертвого. Не знаю, как смог удержать свой рассудок в норме, в который раз за сегодня. Убийца, стоя спиной, застыл, что-то ожидая, недовольно обернулся. Грязная одежда, грязное заляпанное кровью лицо. Просто непонятная тварь, будто бы только что вылезшая из могилы. «Давай же! Я все сделал, как ты велел, я готов!» И раскатисто закашлял. Сплюнул сгусток крови, размазавшейся кляксой на асфальте. Ничего не происходило. Он в недоумении покрутил головой. Заметил меня, но ничего не стал предпринимать, продолжая пялиться по сторонам. «Я же все выполнил!» Он, казалось, сейчас заплачет от обиды, словно маленький ребенок. «Как же так?» Я вспомнил про нож, найденный у Маши. Сбросил оцепенение. «Ты сможешь». Не теряя времени, подскочил к нему. Воткнул нож в лицо, не раздумывая. Целился в горло, но попал в щеку. Проткнул, разрывая ее, как платок, на две части. Он завопил. Я выдернул нож, чуть замешкавшись, совершил вторую попытку, в этот раз более удачную. Захлебываясь кровью и заляпав меня, он вцепился в свое горло, пытаясь остановить кровавый ручей. «Ты долбанный идиот! У меня же все получилось!» Сделал несколько шагов в сторону, поливая кровью все вокруг. «Наконец-то тишина!» Прошептал в никуда и упал навзничь. Несколько раз дернулся и затих. «И это все? Я победил? Даже предсмертной речи не будет?» Не веря, стараясь не смотреть на свое тело, подошел к убийце, пнул его, ожидая, что по всем законам он поднимется. Но неизвестный так и остался лежать в постепенно расширяющейся лужице крови. Я наклонился, чувствуя омерзительную вонь от его одежды. Кто же это был? Пристальнее рассмотрел лицо, руки, да все открытые участки тела, все в порезах и царапинах, будто бы умышленно причиненных себе. Особенно отталкивающе выглядело забрызганное лицо вблизи. Спутанные сальные волосы и жиденькая бороденка вся в крови. А теперь еще и распоротая надвое щека с обнажившимися через нее зубами. Но что-то не давало покоя. Все равно немного похож, но... похож. Я обернулся на лежащее другое тело. Понимание ярко вспыхнуло в голове. Легкая дрожь пробежала по телу. Я дернулся и растерянно оглянулся по сторонам, еще надеясь, что все это понарошку. Джинсы, хоть и заляпанные красными пятнами и грязью, дырявые кроссовки, даже свитер, порванный и выглядевший, будто провернули в мясорубке, как я этого не увидел раньше. Адреналин затмил остальные чувства, но и выглядит он, будто здесь уже пару недель, как минимум. На нем нет только куртки. Это уже нет слов. Я убивший себя, убившего себя. Уселся прямо на асфальт. Не знаю, сколько прошло времени, пока я все-таки не поднялся и не подошел к своему телу. Второму. Зачем он убивал нас? Ответа, как и на все вокруг, нет. Пошарил по его карманам, вытащил мобильный и телефон такой же, сравнил со своим, все идентично, за исключением, что его был уже порядком побитый и с трещинами на экране. Это уже удивление не вызвало, только сильнейшую усталость. Когда вся хрень закончится? Пощелкал кнопками, разблокировал. Пара процентов зарядки осталось. Каким-то чудом еще работает. На экране на паузе было видео. Я включил его и увидел себя, еще не настолько утратившего человеческий облик, в лесу. Прокрутил самое начало. Не знаю, зачем я это говорю. Видимо, чтобы не сойти окончательно с ума. Может быть, это поможет мне в дальнейшем. Потому что мысли и воспоминания теряются или их стирают. Постараюсь все по порядку, но все равно будет сумбурно. Да и долго разглагольствовать у меня не получится. Серега все шел, передвигая колонны, в которые превратились его еле шевеляющиеся ноги. Топор раньше был в руке, теперь его нет. Он его бросил? Хотя Серый мог поклясться, что тот просто испарился, будто бы его и не было. Без него даже лучше. Голос не так настойчиво предлагает кого-нибудь убить. Он пытался задавать вопросы, чувствуя себя полным психом, но так ничего не добился. Опытным путем Серега понял, что любая мысль, связанная с оружием или насилием, любое напоминание, сильнее пробуждает эту непонятную жажду смерти. И приглушить ее можно только сильно поранив себя. Недавно разбитые в кровь об асфальт костяшки правой руки ныли и напоминали об этом. «Бессмыслица какая-то. Хрен знает, почему работает, но я так долго не протяну». Еще одна странность в том, что не хотелось ни есть, ни пить. Горло пересохло, так что голос стал хриплый, но на этом все. Дорога все тянулась, не думая вывести к людям, к трассе, хоть к какому-нибудь фонарю. Такое ощущение, будто я иду по большой беговой дорожке. Вокруг ничего не меняется, просто заброшенная декорация. Это причудливое изогнувшееся дерево я уже вроде бы видел. Или мне кажется... Резкая боль в голове обрушилась на него неожиданно. Словно в мозг начали ввинчивать огромные шурупы. Серега упал сначала на колени, а потом, не сдержавшись, начал кататься по асфальту, пытаясь хоть немного унять эти муки. Пусть все прекратится, что-то пошло не так. Все его мысли смело волной ненависти, он поплатится. «Убей своего друга, и ты свободен». Рассудок Сереги погрузился в темноту. Темнота и блаженство, где нет боли. Он подхватил с обочины приличных размеров камень, для начала сойдет. И устремился вглубь леса, точно зная, что так будет быстрее. Охота началась. «Милый, давай остановимся». Маша уже еле шевелилась, то и дело спотыкаясь. «Немного передохнем, умоляю». Девушка привалилась к дереву, и Денис нехотя, но подчинился. «Пару минут всего». Он и сам уже, как говорится, дышал, как загнанная лошадь. Вот до чего довела постоянная езда на машине. Легкие совсем никудышные стали. «Нам нужно как-нибудь выйти на дорогу к тачке. И рвать отсюда на всех парах». Маша уставилась на него, пытаясь унять колотящееся сердце. «А остальные? Как же ребята?» «В другой ситуации я бы подумал, но... сейчас лучшее, что мы можем сделать, это доехать до ближайшего поселка и там вызвонить ментов. Связь так и не появилась». «Нет. А дача твоя заброшенная далеко?» «А толку-то с нее? Хоть она и ближе, по идее, и даже, может, там и остался кто жить, но дозвониться оттуда не получится. Нужно до поселка, по-другому никак». «А пешком мы сможем?» «Блин, может, хватит этих глупых вопросов, и так понятно, что мы в полной заднице». «Вот в этом сомневаюсь», — ответил Денис, отгоняя злые мысли. «Если бы не наша хреновая физическая подготовка, то еще возможно, а так... хотя навигатор все равно в машине. Вспомнить бы, как мы бежали оттуда, потому что если заблудимся, нам точно крышка». Глядя на хлопающую носом Машу, Денис понял, что последнюю фразу сказал зря. «Ладно, вставай. Я думаю, все будет в порядке. Не унывай, Машок». Из чащи им навстречу вышел человек. Денис дернулся. Как он так незаметно подкрался? Маша первая узнала его. Подбежала от радости, забыв про усталость. «Серег! Живой! Вы оторвались от того чучела. А где Колька?» На лице их друга отразилось непонимание, тут же сменившееся яростью. Покрасневшие глаза с небывалой злостью уставились на парочку. Быстрый взмах руки и неожиданный удар в висок ошеломил девушку. Она нелепо пошатнулась, пытаясь прикрыться. Вскрикнула от сильной боли. После следующего взмаха череп мерзко хрустнул, и третий удар Маша уже не почувствовала. Свалилась в кусты и затихла. Вопль застыл в горле Дениса. Он должен был кинуться и помочь девушке, но вместо этого ноги будто прилипли к земле. Парень только ошеломленно смотрел, не веря в происходящее. «Я же убил вас, твари!» Серега потряс головой, пытаясь разогнать видение. Но перед глазами все равно маячил тот, кого он прикончил не так давно. «Теперь давай следующего!» Голос в голове отдавал команды затуманенному сознанию парня. Денис нашел в себе силы и вскочил, с ревом кинувшись на него. «Что ты наделал, тварь? Ты убил ее!» Видение не исчезло. Сильно ударило, скулу обожгло, но Серега только улыбнулся. «Придется повторить это и с тобой». Все произошло ближе к ночи. Мы ехали в поселок, будь он неладен, веселились и пили, чем доводили Машу до злобных воплей. Что-то ярко вспыхнуло сверху, и светящаяся хрень, типа небольшой кометы, пролетела над нами, упав где-то не так далеко в лесу. Начало не самое захватывающее и, честно сказать, довольно банальное и глупое, словно в дрянной трэш-фантастике. Нам стало интересно, притормозили и вышли из машины. Чуть поругались между собой о том, что же делать дальше. От принятого алкоголя нам хотелось приключений, а тут такая возможность. Денис тоже загорелся этой затеей. Селфи с метеоритом, что может быть круче. Еле уговорил Машу, которая вначале наотрез отказывалась бродить по этому стрёмному лесу, но в итоге уступила большинству. В машине остался только Коля, сказав, что это все чушь, обычный спутник или типа того. Связь ловила через раз, но хоть так. Взяли фонарики, которые Дэн предусмотрительно положил перед поездкой, и полезли в глушь. Идиоты. Минут 15 лазили в дебрях, стараясь не терять друг друга из виду. Уже собирались назад, когда приметили старенькую избушку. Как, блин, в сказках, только бабы-яги не хватало. Вокруг валялся то тут, то там какой-то хлам и мусор. Недалеко от домика лежала эта хрень. Обычный камень в каких-то пупырышках, будто бы перелазивших друг на друга. Но я подумал, что это фонарик так отражает или воображение шалит, помноженное на алкоголь. Размером предмет был где-то чуть больше кирпича. Если бы не дымился, мы и не нашли бы его. Маша, подходившая ближе, крикнула нам, что мы дебилы, вдруг там радиация. Денис начал шутливо визжать про НЛО и анальные зонды, которые мы сейчас получим. Никто не воспринимал все всерьез. Подумаешь, кусок непонятно чего, упавший с неба. Камень вдруг сверкнул яркой и резкой вспышкой. Лопнул какой-то черной жижей. Мне обожгло руку, а Денису повезло меньше. Эта дрянь ошпарила часть лица, будто кипятком плеснули. Все остальное при соприкосновении с воздухом испарилось. Я на записи устало потер руками лицо, отчего оно еще сильнее измазалось. Было видно, что дальнейшие слова ему тяжело произносить. И дальше начался ад. Серега, находившийся ближе всего, запнулся на полуслове, повернулся. Глаза были красные, в полопавшихся сосудах. Накинулся на Машу, как дикий пес, вцепился в нижнюю губу и рыча оторвал ее. Повалил на землю. Все происходило быстро и как во сне. Я не ощущал себя в реальности, словно находясь в очень приятном сне, несмотря на происходящие ужасы. Денис присоединился, молотя руками их обоих. Я хотел остановить их, но зрелище завораживало. Ничего лучше в своей жизни не видел. Хотелось присоединиться и рвать это еще живое тело. Никогда на меня не накатывало такое животное чувство, будто хищник, наконец-то настигший свою жертву. Чувство вседозволенности. Мысли путались и туманились. «Убей! Это так приятно!» Я в предвкушении веселья сделал шаг вперед и попал ногой на гвоздь, торчавший из доски. Резкая боль пронзила не только ногу, но и голову. Мысли немного прояснились. Бежать! Быстрее сматываться отсюда! Я помчался, как только мог. Парни даже не повернулись, увлеченные процессом. Я пытался набрать Колю, но связи не было. Да и вообще творилась лютая чертовщина. Время и даты все сбились, дрянь на руке пузырилась, как живая. Платком из кармана я кое-как оттер ее, но чувствовал, что этого мало. Минут через 15 блужданий я уже решил, что потерялся, хотя точно помнил, что мы не особо петляли, но наконец-то выбежал на дорогу и обалдел еще раз. Машина стояла в совершенно другом месте. Следы шин сзади, будто резко тормозили. Капот весь в крови. Рядом валяются тела Коли и Сереги. Как он так быстро оказался здесь? Я быстро полез в тачку, схватил нож, хоть что-то в этом непрекращающемся сумасшествии. Из леса, не торопясь, вышел Серый с топориком, живой и здоровый. «Мясо, еда, будешь?» Он, улыбаясь, помахал чьей-то отрубленной головой. Складывалось впечатление, будто мой друг позабыл, как правильно говорить. И то, что это не мой друг. Он выглядел точно так же, кроме правильности речи и кровавой одежды. Но сложно объяснить. Осталась только оболочка. Заменила его изнутри. Уничтожила того Серегу, которого я знал. Сумбурно изъясняюсь. Но лучшего в голову не приходит. Я почувствовал тошноту, но при этом и желание попробовать. Сознание резко помутнело, у меня еле получалось не отключаться. Было ощущение, что если такое произойдет, то случится что-то ужасное, страшнее всех предыдущих кошмарных событий. Следующее, что я помню, это ходьба по лесу. И в голове крутится: «Убей всех и освободишься!» Мой двойник, я решил его называть так, опять взял паузу. Напряженно к чему-то прислушиваясь и склонив голову на бок, он слышал звуки снаружи или... внутри головы, сглотнул и продолжил, поглаживая изувеченную руку. Потом в лесу я увидел и Машу, и Колю, и других ребят. Опять потеря контроля. Иду с окровавленным ножом в руке, а сзади хрипит Коля. Куда делась Маша, не знаю, и не хочу знать, откуда они взялись на моем пути. Видел, что наша тачка и мертвые тела исчезли, будто их и не было. Стирались из этой реальности. Пропал и нож. Просто испарился из руки. Видел, как спустилось колесо у проезжавшей машины. И оттуда вылазили мы все. Живые. Пока еще. Не знаю, что это за хрень. Разумное биологическое оружие или долбанные пришельцы, я уже, в принципе, во все поверю. Но голос у меня в голове время от времени что-то пытается сказать. Он очень примитивный, его сложно разобрать и понять. Либо примитивный я, что скорее всего. Но он, по всей видимости, здесь не один. У них всех была какая-то цель визита сюда, кого-то найти или что-то. Недавно пробудившаяся и очень опасная. Рассчитывалось и все по-другому, но произошла гребаная авария, спутавшая все планы. Такого временного эффекта даже они не ожидали, и особенно не ожидали, что мы тоже застрянем тут. Настолько маловероятная случайность, но я с друзьями смог попасть в это мизерное число. Бесконечно будут проезжать машины, с ними обязательно будет что-то приключаться. И мы с остервенением будем уничтожать друг друга. Оставшиеся сойдут с ума от этого вируса убийства и будут ждать следующий транспорт. Выхода нет. Непонятная и невозможная по логике физики и другим наукам поездка из ниоткуда в никуда. Да для чего они так делают с нами, тоже вопрос без ответа. Как я догадываюсь, это побочный эффект при соприкосновении с телами и их попытка вырваться из западни. Мне... все труднее удержаться, чем дольше я тут нахожусь, тем сильнее голос в голове, тем больше провалов во времени и памяти. И я уже начал забывать события до этой проклятой поездки. Запись на всякий случай, вдруг память пропадет полностью. Он требует, чтобы я убил друзей, и тогда круг разорвется. Это единственный оставшийся вариант для их побега и случившейся ловушки. Опять начинается. Может, существо и право, я... думаю, стоит попробовать, хуже не будет. Осталось всего-то убить еще троих ребят, плюс-минус. А затем себя. Себя. Он засмеялся, и запись закончилась. Остался 1%. Я отключил телефон и положил его себе в карман. Куда я попал? Какой вирус? Какие пришельцы? Безумие на безумие. Ну, хотя бы понятно, почему все так себя вели. Но вопросов все равно куча. Главный из них, как отсюда вырваться. По записи я понял, что идти тупо по дороге бессмысленно. Буду двигаться, пока не закончится сила, а в итоге приду туда же, откуда уходил. Или пока мимо не проедет машина со мной на заднем сиденье. Я обернулся. Никого. Наверное, еще рано для повтора. Можно предположить, что ребята и мой двойник стали первыми разносчиками. В них что-то вселилось. Паразиты, как в куче фильмов, хороших и не очень, не сходятся. Тогда как другие заболевали, если всех убивали мы? Маша, например. Значит, это разносится по воздуху? Я на несколько секунд перестал дышать, испуганный этой догадкой. Потом опомнился. Если что, то я бы уже давно услышал эти голоса. Но пока у меня в голове только собственный. Надеюсь на это. Я не до конца понимаю, но что-то в этом есть. Хоть бы были еще какие-нибудь подсказки. Может, надо дойти до этой избенки, найти место падения? А что мне еще остается? Дожидаться следующей машины, рассказать все ребятам, сколотить суперкоманду и пойти вваливать люлей всем в этом лесу? Три раза ха. Они сами в первую очередь прибьют меня, приняв за маньяка, и не сильно ошибутся. Значит, остается только домик в глуши. И в этом еще одна загвоздка, как мне его найти. Судя по записи, ребята не особо петляли, а шли напрямик минут 10, но в какой точке они начали? Так, надо собраться. Оставаться здесь – это точно не вариант. Лучше, как бы погано и глупо это ни звучало, пойти, как в сказке, не зная куда искать и не зная что. В кармане стало подозрительно легко. Пощупал его. Пропал телефон двойника. Тело тоже испарилось. Я угрюмо смотрел на место, где он лежал. Ни капельки крови, ничего. Вот так могу исчезнуть и я. Повернулся к машине, она еще была на месте. С другим мной, на которого я набросил куртку. Тупо, но мне было неприятно смотреть и печально. Ножик засунул за ремень. Взял из тачки еще один побольше, отправил туда же. Повертелся, поприседал. Надеюсь, не зарежу сам себя в случае чего, и он не исчезнет в самый неподходящий момент. Ну все, погнали. Коля умер быстро. Топор, просвистев в воздухе, отделил его голову, и она шлепнулась под корнями дерева. Из перерубленной артерии хлынула кровь. «Ого!» Денис уважительно кивнул, но было видно, что ему скучно. «С первого раза!» «Есть! Хочу есть!» Серега провел рукой по животу. «Опять пусто! Все пропало! Опять!» «Извини, сейчас не время. Жаль, что при посадке тебя так покорежило. А в этом теле ты все сильнее деградируешь. Еще несколько повторов и перестанешь совсем разговаривать». «Жалко. Брата жалко». Серега пошел к завывающему от ужаса своему непонятно уже какому по счету двойнику. Тот полз, оставляя кровавый след за собой. Одна нога валялась неподалеку. «Да, ему не повезло больше. Лишился почти всей силы. Но он исполнил свою роль насколько мог. Ты сам понимаешь, этот метод не работает, нет смысла продолжать их убивать снова и снова. Ничего не исправится. Временная петля не даст нам вырваться». «Весело? Это весело!» Укоризненно посмотрел на него собрат. «Тебе да, но мне нисколько. Мне их в чем-то даже жаль, что они попали не в то место». Денис замолчал, смотря наверх, на манящее черное небо. «Печально, но я вижу только одну возможность. Последнюю. Даже ты понимаешь, что по-другому никак не получится. Петля не пускает нас всех, возможно, получится у одного. Надеюсь, наша жертва окупится. Та тварь может столько всего сделать, если ее не остановить». «Понимаю. Я готов». Серега серьезно покивал головой. «Добивай этого, нам осталось немного». Денис пристально смотрелся в чащу. «Скоро все закончится. И начнется по-настоящему». Я выскочил из леса на поляну. Старенький домик, какие-то цветочки, просто идиллия. Только вокруг было как на скотобойне. Кровь, куски тел. На это все невозмутимо смотрел Денис. Не успел совсем немного. Серега, деловито разделывающий своего двойника, увидел меня. Махнул рукой, типа «присоединяйся». Рукой Коли. Сзади тихо хрустнуло. Кто-то шел за мной. Не мне он махал. Резкий тычок в спину, и я кувырком упал. Перекатился. В место, где только что валялся, вонзился топор. Пара секунд промедления, и все. Я вскочил. Встретился глазами со своим другом. Настоящим другом из моей поездки. Мертвый и безжизненный взгляд говорил о том, что на этот раз мне не сдобровать. «Друг, ты же помнишь меня, не делай этого!» Лицо было смутно знакомо. «Какая разница? Убить и свобода?» Голос не может лгать. Он поднял топор, но что-то останавливало в глубине души. «Серег, прошу, вспомни!» Тело постепенно отползало, безуспешно пытаясь встать. Но он не помнил. Он хотел его убить ради голоса, ради себя, но при этом понимал, что этого делать нельзя. «Неразрешимая задача?» Серый зарычал и схватился за голову. «Как же разрывает виски!» «Мозг полыхает огнем!» К ним неторопливо подходили двое. Их он узнал, уже совершенно ничему не удивляясь. Он сам и Денис, убитый им дважды. Смех да и только, только засмеяться не получилось, лишь каркающий кашель вырвался изо рта. Серега захохотал во все горло, отхаркивая кровь. Остервенело вцепился в свой мизинец со всей силы и отгрыз его, сплюнув в траву. Те двое перебросились какими-то быстрыми фразами, стараясь приблизиться. Зачем они так торопятся? Ошеломляющая боль немного отрезвила на непродолжительное время. Топор повис в руках. Какой же он тяжелый. Замахнулся. «Санек!» Он вспомнил имя. Уже почти поднявшись, вскрикнул. В глазах застыло потрясение. «Нельзя!» Последнюю секунду Серый развернулся, и небольшое, но острое лезвие вошло в горло его двойника, остановившись только о кость. Копия булькнула. Пальцы на руках затряслись, стараясь обхватить топор, но затем скрючились, и он рухнул на землю, сразу же замолкая. Саня на пару секунд застыл, пораженный изумлением, а затем, не теряя времени, со страшным ревом накинулся на Дениса, несколько раз попав ему ножом по лицу. Тот, совершенно не отбиваясь, только откинул друга в сторону, как куклу, будто играясь, после подошел и сказал, словно не чувствуя перерубленных губ и истекающей кровью по подбородку: «Глупое создание! Да ты поним...» Нож стремительно вонзился ему в глаз. Санек провернул лезвие, и Денис всхлипнул. Гнев и ярость исчезли с лица. Выдернул нож, улыбнулся и отбросил его. Упал навзничь, как марионетка, которой перерезали веревочки. Он как будто бы хотел, чтобы именно так и произошло. Серега приблизился к своему другу. Его трясло, руки ходили ходуном. Столько крови. Воздух просто провонял ею. Он полностью сам весь в кровище, как посланец из ада. В голове творился хаос. Слова давались с трудом. Сань не медли. Его голос все сильнее менялся. Серый посмотрел на меня налитыми кровью глазами, протянул топор и заорал: «Я больше не могу, эта хрень уничтожает меня, давай же, трусливый ты урод!» «Прости, друг». Топор с силой вошел ему в грудь. Я выдернул оружие и тут же, пока еще мог, воткнул прямо в голову. Отступил, вытирая капли крови на лице, может быть, не только кровь. Серега закачался, лицо превратилось в пустую и тупую маску. Он вцепился в топор и, содрогаясь всем телом, начал расшатывать его, но тот держался крепко, захрипел и попытался шагнуть ко мне. Упал на колени и повалился в сторону. «Наконец-то все? Я свободен?» Как глупо и быстро все произошло. Столько смертей просто так. Чувство опустошения и неимоверной усталости накрыло меня, но я понимал, что если сяду хоть на пару минут, то сил не останется совсем. Оглянулся напоследок. И еще не все. Дошагал до Дениса. Нашел у него зажигалку в кармане. В доме свалил в кучу все, что могло загореться. поджег с третьей попытки, буду надеяться, что пламя с дома не перемахнет потом на деревья. Побрел прочь, не дожидаясь, пока огонь разгорится по полной. Почему-то я был уверен, что иду правильно, что все будет хорошо. В голове будто включился навигатор. Через непродолжительное время вышел на дорогу. Не раздумывая, пошел прямо по ней. Денис говорил, что здесь есть какой-то поселок, мне сейчас хотя бы дойти до его дачи. Где-то позади раздался шум мотора. Я повернулся. Фары осветили меня, слишком яркий свет больно царапнул по глазам. Неужели? Машина подъехала. Приложил ладонь, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Фары потухли. Я обрадованно засмеялся. Нет, другая. Получилось. Из тачки вылез мужик. «Эй, парень, ты как?» Оглядел меня всего грязного и взъерошенного. Заметил кровавые пятна. Посерьезнел. «Чё там, пап?» Высунулась голова молодого парнишки лет 15. «Сиди там, Жень!» «Что произошло?» Я чуть не плачу от счастья, что увидел наконец-то нормальных людей и рассказал ему, что машина свалилась в кювет, пошел пешком, но заблудился. Несколько раз падал, оттуда и кровь. Нет-нет, все в порядке. Побаливает голова и ушибленная нога, а так все в норме. Пытался дойти до ближайшего поселка. Мужик кивал, что-то серьезно обдумывая. Решал, верить мне или нет. Хорошо, хоть грязь по большей части скрывает всю кровь. Ну, а не позвонил-то что? Здесь связь не ловит. Он вытащил свой телефон. Связь хреновая, но все-таки есть. А что, дымится там не видел? Я уже сообщил как раз минуты две назад. Не дай бог лес полыхнет. Я обернулся. Вдалеке поднималась пока еще одинокая струйка дыма. Ну, я видел кого-то в лесу, но вроде как спугнул. Даже не разглядел, кто и чего. Я залез в карман, достал свою мобилу. Почти пополам разбито. Думаю, восстановлению не подлежит. Мужик хмыкнул. Серьезно ты, видать, грохнулся. Ладно, Александр, да? Иван Петрович, пить хочешь? Нет, спасибо, мне бы доехать поскорее. Ну-ну. Все равно умойся хоть, выглядишь как труп. И пахнешь так же. Могу свой телефон дать, позвони родным. Я номеров не помню, все там. Махнул на обломки мобилы. Доеду, там разберусь. Ладно уж, садись, своих не бросаем. Я задремал под покачивание машины. Снилось что-то приятное, смутное ощущение, что я наконец-то свободен. И что мне нужно продолжить поиски, найти нужный объект. Чувство опасности кольнуло сердце, резко перебивая хороший настрой. «Эй, Александр, скоро уже подъезжаем!» Мужчина тоже заметил, как я встрепенулся, хватаясь за бок. «Ага, спасибо». Я протяжно зевнул, чего-то не хватает для полного счастья. Мимо проехала полицейская машина, мигая огнями. «Уже третья по счету. Интересно, куда они едут?» «Ну, явно не из-за пожара». Мужчина внимательно посмотрел на меня. Я заметил, что на джинсах пропала большая часть крови. Наверное, осталась только моя. Интересный оттенок получается, мне нравится. Я потер самое большое пятно на коленке. Провел рукой по волосам, кое-как причесался ладонью. На ней осталась непонятная черная муть. Навевает приятные воспоминания. «Убей их!» Тихий голос в голове. Я доброжелательно улыбнулся водителю, украдкой нащупав нож в кармане. Не исчез. Да еще и достаточно острый. А почему бы и нет? Эпилог. В 40 километрах от описанных событий. «Как вы себя чувствуете?» Молодой парень в форме крутился вокруг заплаканной девушки, вытащенной недавно из багажника машины. Заваливал ненужной информацией, пытаясь хоть немного растормошить и отвлечь от ужасной картины вокруг. «Сейчас скорая приедет, все будет хорошо, не переживайте. У вас стресс. Может, водички?» «Хорошо держится, я на ее месте рехнулся бы», — подумал он. Повезло, что живая осталась. Парень постарался как мог оградить ее от омерзительной бойни, тут произошедшей. Посадил в машину и загородил с собой самые тошнотворные детали. Пытался отвлечь разговором, но Аня, как она себя назвала, по большей части молчала, время от времени всхлипывая и вытирая слезы найденным платком. Девушка отрешенно пялилась в сиденье. Ей было плевать на все вокруг, но пока нельзя подавать виду. Теперь нужно быть более осторожной. Кто-то очень похожий на нее не так далеко отсюда, похожий и такой же опасный, возможно, даже хуже. Радует, что источник постепенно увеличивает расстояние. Сейчас встречаться с ним не стоит. Нужно чуть переждать, найти более подходящее тело. Ей это очень не нравилось. Впервые она почувствовала беспокойство и... страх? Это ощущение возникло резко и болезненно, будто иголкой под ноготь. Необходимо разыскать источник опасности и уничтожить его.